Питер. В любой группе людей Питер резко и приятно выделялся бы. Не красивой внешности, разумеется, а внутренним своеобразием. В необъятной и чахлой пустыне американской духовной жизни этот человек казался мне настоящим оазисом, живым ключом. Он знал жизнь, он понимал людей. Он был духовно, морально и умственно свободен. Чем больше мы живем в этом непонятном мире, тем яснее становится нам, насколько ценно последнее из только что названных качеств. Я разумею, конечно, не мнимую свободу денежно или физически сильных людей, а настоящую, внутреннюю, духовную свободу, такую, при которой душа, допустим, на минуту ее существования, умеет познавать себя, бесстрашно смотрит в лицо природе, понимает свои слабости и возможности, благожелательно и зорко следит за творческими порывами самой себя, мира и человечества, не боится при случае дать пинка всякой догме, крепко держится за земное и старается жить естественно, нормально, мужественно и стойко. Мое знакомство с Питером состоялось летом 1892 года в Сент-Луисе, куда я приехал из Чикаго с намерением работать в газете «Глоб-Демократ». Он играл видную роль в художественном отделе этой газеты. В то время, а насколько я помню, он не изменился ни на йоту до самой смерти своей, последовавшей в 1908 году. Он был маленьким, коренастым, живым и даже вертлявым человечком, обращавшим на себя внимание густой копной непокорных волос и косматой бородкой, которая бывала подстрижена по-разному, но производила неизменно комическое впечатление. Все его существо дышало здоровьем, силой и энергией. Держался он серьезно, но в то же время как-то легкомысленно. У него всегда был такой вид, точно он с трудом сдерживал приступ непреоборимой веселости и думал: «А ведь жизнь, господа, призабавная штука». Одевался он вполне прилично, но костюмы его были всегда измяты и измазаны чернилами или, еще хуже, залиты супом. Все добрые знакомые, особенно близкие друзья и родственники, приходили в ужас от его безнадежной неряшливости. К тому же он был всегда осыпан табаком, который он употреблял во всех видах. Если под рукой у него не оказывалось ни трубки, ни сигары, ни нюхательного табаку, он снисходил даже до простых сигарет. И в первый день моего знакомства с Питером, и позже, когда я с ним сблизился, меня больше всего поражала в нем его любовь к смешному и уродливому, что он умел необычайно зорко подмечать и в себе, и в других. Эта черта заставляла его смотреть на мир с какой-то особенной и уже, во всяком случае, не банальной точки зрения, отличала его от большинства остальных людей и постоянно толкала его на всевозможные чудачества, казавшиеся ему, очевидно, единственным средством для того, чтобы развлечь самого себя и сделать жизнь хоть немного менее пресной. Между тем он любил жизнь. Ценя многоликость и разнообразие ее проявлений, он не испытывал ни малейшего желания изменить или улучшить в ней что-либо. Ему казалось, что мир очарователен именно в своем несовершенном виде. Он был страстно увлечен жизнью. Ему всегда хотелось двигаться, работать, делать тысячу дел за раз. Жизнь представлялась ему чем-то вроде студии художника, кабинета мыслителя, земельного надела хлебопашца. Не вдаваясь в критику той или иной отрасли человеческой деятельности, он горячо сочувствовал всем людям, пытающимся понять, изобразить или двигать вперед жизнь. Всякое творчество, художественное или научное, безразлично, было ему нужно и дорого. Теперь, в перспективе прошлого, мне ясно, что для него не существовало серьезного различия между высоким и низким. Он понимал, как все относительно на этой грешной земле. Воры и разбойники также имеют право на существование, как и святые. Ход жизни зависит не от отдельных людей, а от природы. Ее пути недоступны нашему пониманию. Мы только орудие неведомой нам воли. Уличные проститутки трогали и волновали Питера ничуть не меньше, чем девственницы в белоснежных подвенечных платьях. Он одинаково относился к богатым и к бедным, считая, что и те, и другие управляются могущественными силами, которые сознательно или бессознательно делают одних смешными, других жалкими, третьих счастливыми. Нужда и невежество вызывали в нем жалость. Он презирал тщеславие, бесцельную жестокость и особенно алчность. Это был материалист, сенсуалист и спиритуалист одновременно, бедный деньгами, но бесконечно богатый духовно. Он умел создавать вокруг себя атмосферу роскоши и тепла, он умел вплетать в грубую ткань повседневности поистине великолепные узоры и был действительно крезом, если не в прямом, то в переносном смысле этого слова. А это-то и есть истинное богатство. Вместе с тем он всегда стремился казаться клоуном, повесой, болтуном, хвостуном, изрекал порою совершенно непонятные глупости и притворялся, будто искренне верит самым фантастическим слухам. Насколько мне известно, родители его были выходцами из Ирландии, и жили они на юго-западе, на берегу Миссури. В городе, в котором он родился и воспитывался, железная дорога появилась только тогда, когда он был уже большим мальчиком. Это обстоятельство казалось ему скорее забавным, чем печальным. Он очень любил рассказывать анекдот про одного местного жителя, который, решив в первый раз в жизни прокатиться по железной дороге, пришел на станцию с женой и детьми задолго до отхода поезда, купил билеты и, полюбовавшись видом из окон, обратился к кассиру с вопросом, а скоро ли вся эта штуковина двинется в путь? Под штуковиной он подразумевал всю станцию. К занятиям живописью Питер приступил сразу по окончании средней школы. Несмотря, однако, на свое весьма скудное образование, он знал кучу самых разнообразных вещей, о которых не имеют ни малейшего представления люди, окончившие колледж или университет. Отец Питера был культурным полуирландцем-полуамериканцем, адвокатом по профессии и ревностным католиком. Мать его, американка и тоже католичка, обладала суровым характером, любовью к порядку и весьма узким кругозором. Братья и сестры его, их было четверо, были удивительно энергичными и интересными людьми, не совсем типичными для Америки. Насколько я могу судить по рассказам и нескольким случайным встречам, все они отличались равнодушием к религии, страстными темпераментами, необычайной подвижностью и таким переизбытком жизненных сил, что обыкновенному человеку становилось в их обществе как-то не по себе. Один из них, К, старавшийся из нежных чувств к брату сблизиться со мною, попросту пугал меня своей вечной напряженностью, нервозностью и быстрой речью. Ему нравились шумные блестящие сборища. Он любил играть на рояле, очень поздно вставал, жил вовсю, великолепно одевался и был типичным, способным и умным выскочкой. Он вечно разъезжал по Америке в качестве агента различных фирм и успешно рекламировал мебель, слабительные, всякие мыло, велосипеды, автомобильные шины или самые автомобили. Он с молниеносной скоростью перелетал с места на место и, казалось, ухитрялся быть одновременно в Висконсине, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Новом Орлеане. «Ах, ах!» — постоянно восклицал он. «Как это интересно!» Мимике его позавидовал бы любой актер, он вечно жестикулировал обеими руками. «Любимейший друг Питера! Драйзер! Хорошо, хорошо, хорошо, давайте-ка сюда вина! Что у вас есть вкусного? Я здесь проездом, пробуду только один день. Не хотите ли пойти в театр? Хотите? Хорошо, хорошо, хорошо, мы кутнем на славу. Что вы на это скажете?» При этом он не спускал с меня блестящего, возбужденного взгляда, который ему самому казался должно быть ласковым и успокаивающим, а на меня действовал приблизительно так же, как первый толчок начинающегося землетрясения. Однако героем настоящего повествования является не К, а Питер. Когда я впервые увидел его, он сидел за своим столом в художественном отделе «Глоб-демократа» и иллюстрировал рассказ о змее, который должен был пойти в воскресном номере. К подобным рассказам наша газета питала какое-то особенное пристрастие. Рисунок Питера поразил меня своим реализмом. Разинутая пасть, высунутый язычок, бисерные глазки, свернувшиеся кольцом змеи — все это производило пренеприятное впечатление. «Прекрасная змея!» — вырвалась у меня невольно. Надо ли говорить о том, что я пришел к Питеру по делу, а не для того, чтобы хвалить его рисунок? «Любителям змеиных рассказов она должна понравиться», — ответил он, вставая и обильно посыпая пеплом грудь своей рубашки. Только в этот момент я заметил, что он работает без пиджака. Встав с места, он откашлялся и плюнул не в красивую блестящую медную плевательницу, на песке которой не было заметно никаких следов пользования ею, а на подосланный под нее линолеум, уже испещренный многочисленными плевками. Весьма озадаченный этой странностью, я, конечно, не сказал ни слова. Впоследствии, однако, мне стало совершенно ясно, зачем он это делает. Тут, как и во всем остальном, сказывалось свойственное Питеру шутовство. В душе его жила неистребимая любовь к гротеску. Когда посторонний или малознакомый человек приходил к нему и пытался сделать нормальное употребление из его золотой чаши, так окрестил он свою плевательницу, Питер поспешно вскакивал со стула и, скорчив торжественно похоронную мину, жестом останавливал изумленного посетителя. «Стоп! Туда нельзя! Пожалуйста, плюйте на пол! В противном случае мне придется уплатить $7!» Произнеся эти слова, он снова усаживался на свое место и принимался за прерванную работу. Эту штуку он выкидывал на моих глазах со всеми сотрудниками газеты, за исключением издателя и главного редактора. И все, даже самые серьезные и мрачные люди, искренне забавлялись этой до нелепости глупой проделкой. Но я забежал вперед. Во время нашей первой встречи Питер был всецело поглощен своей змеей. «Чем они у меня выходят толще, ядовитее и пестрее, — сказал он, обращаясь ко мне, — тем больше меня хвалят. Очень жаль, что в нашей газете не выпускают цветных иллюстраций. Я бы делал глаза и язык красными, а кожу сине-зеленой. Это произвело бы прямо фурор среди окрестных фермеров. Они обожают жирных, ярких, ядовитых змей». Он усмехнулся, откинулся на спинку стула и, бросив критический взгляд на свое произведение, стал расчесывать рукою свои густые волосы и бороду. «Нашему читателю нужны здоровые, большие змеи. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь сказал мне, что я перебарщиваю. Я изображаю моих змей сильными, энергичными, полными воодушевления». Он заразительно рассмеялся. Я, разумеется, последовал его примеру. У него был слегка вызывающий вид, в манерах его сквозило что-то гордое и покровительственное. Скоро мы стали большими друзьями. В одной комнате с Питером работал другой сотрудник «Глоб-демократа», тоже иллюстратор, некто Д.У., представлявший собой полную противоположность моему другу и поэтому особенно резко оттенявший его характерные свойства. Его бледное, тонкое лицо слегка напоминало портреты Данте. Черные, как у индейца, волосы были тщательно разделены пробором и до того напомаженные, что производили впечатление склеенных. Маленькие черные проницательные глаза его всегда горели мрачным огнем, а в углах рта дрожали тонкие морщины, как будто свидетельствовавшие о тяжких страданиях и требовавшие от людей сочувствия. Я полагаю, что это требование часто находило отклик в человеческих сердцах. Это был своего рода актер, прирожденный трагик, не производивший комического впечатления только благодаря присущему ему юмору и некоторому цинизму. Подобно большинству актеров, он был неисправимым позером. Он носил пышные, небрежно завязанные галстуки, то белые, то цветные, голубые, зеленые и желтые, полотняные сорочки. Кто из американских поклонников латинского квартала может похвастать, что не одевался приблизительно так же в описываемую эпоху? Коричневые или черные перчатки, круглые мягкие шляпы и лакированные туфли с необыкновенно острыми носками. Иногда ко всему этому присоединялись еще плащ с капюшоном, изящная трость и бутоньерка. Если у вас есть воображение, постарайтесь представить себе такого франта на улицах скучного, дымного, шумного торгового города, кишащего дельцами и фермерами, приезжающими туда со всего Среднего Запада. Я посвятил несколько строк описанию этой своеобразной личности только потому, что нас троих, Дика, Питера и меня, связывали одно время тесные дружеские узы. Сотрудники газеты называли нас не иначе, как «три мушкетера». В течение нескольких лет мы представляли собой почти неразлучную троицу. Потом Питер и я уехали в Восточные Штаты. К этому времени мы с ним окончательно сблизились и поняли, что между нами и Диком, представлявшим собой в сущности характерную диккенсовскую фигуру, весьма мало общего. В те дни, однако, о которых идет речь, мы были, как я уже сказал, неразлучны. Мы ели вместе, работали вместе, развлекались вместе и только спали порознь. Дом, в котором мне удалось поселиться, находился в центре полуразоренных в то время деловых кварталов Сент-Луиса. 10-я улица близ главного рынка. Теперь, по всей вероятности, там все уже приведено в порядок. Дик снимал комнату на Бродвее, как раз против славившейся некогда южной гостиницы, а Питер жил в южной части города, наиболее респектабельной и чистой. Оглядываясь на мою прошлую жизнь, я должен не без удивления признаться, что почти всем моим богатым интеллектуальным опытом, наиболее интересными психологическими связями и полезнейшими, в смысле хорошего влияния на мое умственное развитие, знакомствами, я обязан за немногим исключением мужчинам, а не женщинам. Почти каждый сколько-нибудь значительный этап моего жизненного пути я прошел не один, а в обществе того или иного сильного и умного спутника. Всем этим спутникам я ныне приношу глубокую благодарность за прекрасные часы умственного подъема, пережитые мною благодаря им. Часы, во время которых я учился новыми глазами смотреть на жизнь, приобретавшую вдруг красочность и яркость великолепного тропического дня. К числу таких умных и сильных спутников принадлежал и Питер. Мы были почти ровесниками. Природа наделила его совершенно исключительным умом. Несмотря на то, что он был католиком и выражал даже какую-то своеобразную преданность по отношению к католической религии, его влекло решительно ко всему — к хорошему, дурному и даже посредственному. «А может быть, тут есть что-нибудь интересное?» — говорил он. «Никогда ведь нельзя знать заранее!» Он был достаточно умен, чтобы не попадаться в тенета, расставленная церковью, и от души смеялся над всеми ее претензиями. Собственные теории казались ему гораздо убедительнее чужих. Мысль об исповеди и причастии вызывала в нем бурные приступы веселья. Представляя себе какого-нибудь толстого, здоровенного священника, такого же грешника, как он сам, в роли своего духовного судьи, он буквально задыхался от смеха. Будучи ирландцем по происхождению, он страстно восхищался Германией, немецкой методичностью, немецким консерватизмом, немецким пивом, немецкой кухней и даже женился, в конце концов, на немке. Насколько я могу судить, Питер не верил ни во что, кроме природы. Красота, неожиданность и ужас, сокрытые в ней, наполняли его душу благоговейным восторгом. Ко всем ярким проявлениям ее он относился с каким-то радостным любопытством. Жизнь представлялась ему заманчивой, пленительной тайной, таящей в себе одинаково много страшного и прекрасного. Он смотрел на нее как на в высшей степени увлекательное приключение. В противоположность мне, несколько склонявшемуся в то время к пуританизму, он жаждал полных, ярких, захватывающих переживаний и часто проводил бессонные ночи, то блуждая по городу, то читая, танцуя или играя во что-нибудь. Должен, кстати, сказать, что любимым его развлечением было, на первый взгляд предосудительное, а в сущности вполне невинное, посещение одного из многочисленных негритянских публичных домов Сент-Луиса. Приходя туда, он тотчас же вынимал из футляра свою флейту и начинал играть. Кто-нибудь из присутствовавших вторил ему обыкновенно на тамбурине или на маленьком барабане. Под эту музыку проститутки охотно исполняли дикие негритянские пляски, переносившие зрителей в недра Центральной Африки. Насколько мне известно, танцующие не требовали с него за это никакой денежной мзды. Он был для них не платным гостем, а другом. В этих мрачных притонах Питеру удавалось хоть немного удовлетворять ту жажду красок, звуков и танцев, которая всегда томила его. Какой именно характер носили его отношения к обитательницам публичных домов, я не знаю. Мне ни разу не случилось присутствовать при его разговорах с ними. Ему нравились их странность, их живописность. Я совершенно уверен, что в его симпатии к ним чувственность не играла ни малейшей роли. Попутно мне хочется сделать тут одно признание. Вольные негритянские пляски, на которые я ходил иногда смотреть вместе с Питером, подействовали на меня так же оздоровляюще, как действует при некоторых болезнях лекарство, содержащее яд. В тот период моей жизни я был еще любознательным, но слабовольным глупцом, страстно жаждущим жизни и вместе с тем испытывающим какой-то непонятный страх перед нею. Причиной этому был, должно быть, недостаток жизненного опыта. Я смертельно боялся всего, сколько-нибудь выходящего за рамки обыденного, и искренне верил, что всякое соприкосновение с фактами и идеями чревато серьезными последствиями. Мне всюду чудилась зараза. Питеру были абсолютно чужды такие страхи. Жизнь, вся жизнь целиком казалась ему благом. Глядя на нее, как на захватывающий спектакль, он поучался, волновался и радовался. Вспоминая ту мрачную, скудно освещенную низкую комнату со сводчатым потолком, в которую он затащил меня, утверждая, что там можно здорово повеселиться, черных и темно-коричневых женщин с белыми зубами и блестящими глазами, их поразительно ритмичные пляски, частую дробь барабана, волнообразное движение полуобнаженных тел, вспоминая все это, я испытываю глубокую благодарность к моему другу. Он освободил мой ум, расширил мой кругозор, сделал меня более восприимчивым к жизни. сидя рядом с ним и следя за тем, как он играет на флейте или на барабане, любуясь его довольным, радостным, оживленным лицом, чувствуя самого себя под лицом и преступником, совершающим какую-то низость, и в то же время глубоко наслаждаясь диковинным зрелищем, я понимал, что мой друг во многих отношениях больше, а главное, здоровее меня. Моим недостатком была моральная трусость. У Питера совершенно отсутствовал страх перед жизнью. Он был силен, полон энергии и бесстрашен. Я многому научился у него. Опасаясь, как бы мой друг не показался чересчур низменным или безнравственным тем людям, которые не в состоянии возвыситься над взглядами, царящими в их маленьком рутинерском мирке, я спешу перейти к описанию других свойств Питера. Американские взгляды на религию и мораль очень забавляли его. Вряд ли, впрочем, он относился к ним сколько-нибудь серьезно. Он привык изучать человечество на основании его быта, социально-политического роста и тайных учений. Любил древний мир, безумство и ужасы средневековья, причудливейшие и своеобразнейшие проявления ума и духа. Мало-помалу перед моими удивленными глазами раскрывался длинный список историков и ученых, которых он успел уже основательно изучить. Под его руководством я принялся читать Маспера, Фрейда, Дарвина, Уоллеса, Раулинсона, Фруассара и Тена. Перечисление художников, скульпторов и архитекторов, с творчеством которых он был знаком или непосредственно, или из книг, заняло бы слишком много места. В то время, когда мы еще знакомились друг с другом, он больше всего увлекался египтологией и натурализмом. Все, связанное с природой, неудержимо влекло его к себе. «Послушай, Драйзер!» — с воодушевлением воскликнул он однажды, поблескивая своими черными глазами, похожими на агаты. «Ведь ты не имеешь ни малейшего представления о том, как очаровательны некоторые старинные верования. Известно ли тебе, например, какую роль играл скарабей в древнеегипетском культе?» «Скарабей?» — отозвался я. «А что это такое? Первый раз в жизни слышу такое слово». «Скарабей — это жук! Египетский жук!» «Надеюсь, ты не спросишь меня, что такое жук, а?» «Так вот, эти скарабеи имели обыкновение зарываться в определенное время года в землю, преимущественно на берегах Нила, и клали там яйца, из которых через несколько месяцев вылупливались новые жуки. Египтяне же воображали, что скарабеи никогда не умирают, или еще того лучше, что они обладают способностью самопроизвольно возвращаться к жизни. Короче говоря, люди верили в бессмертие насекомых, понял?» «Кончилось дело тем, что в Древнем Египте установился культ жуков!» Тут он сделал паузу и уставился на меня своими блестящими глазами. Очевидно, ему хотелось узнать, какое впечатление произвела на меня его маленькая лекция. «Не может быть!» — воскликнул я. «Честное слово! И этот культ был очень распространен!» Подробно рассказав мне о культе скарабеев, он углубился в историю культа обезьян, поведал мне много интересного про Зороастра, упомянул о священном египетском быке, сделавшемся божеством только благодаря исключительной половой силе, яркими красками обрисовал фантастические оргии Сидона и Тира, во время которых по улицам носили громадные изображения мужских и женских половых органов. В ту пору я еще был невежествен. Немногие книги, которые я прочел, мало чему научили меня. Мне приходилось на слово верить Питеру. Его рассказы пробудили во мне страстную жажду знания. Я загорелся желанием читать, читать без конца, но не добрые старые ортодоксальные книги, которыми пичкают нас в школах и в университетах, а другие, те, из которых черпал свои познания мой друг. Я стал приставать к нему с вопросами, где и как можно достать их. Он ответил, что благодаря царящему в Америке пуританизму и ханжеству многие интересные книги запрещены, сокращены или переведены частично, снабдил меня длинным списком своих любимых произведений и дал адреса 2-3 букинистов, которые могли помочь мне в моих поисках. Он интересовался также геологией, астрономией, в ее общих основах, конечно, и самыми разнообразными видами прикладного искусства — керамикой, выделкой ковров, живописью на стекле, резьбой по дереву, гравированием и многим другим. Но чем бы он ни занимался, у него всегда находилось время для того, чтобы пошутить и повеселиться. Любовь ко всему странному и эксцентричному была, как я уже несколько раз говорил, его характерной чертой. В нем жила глубокая потребность в смехе, которую он умел удовлетворять при самых серьезных обстоятельствах жизни. Очень часто повод к смеху давал ему наш общий приятель Дик, комические стороны которого он изучил в совершенстве. Горе Дика заключалось в том, что он был на редкость нецельной натурой. В нем странно уживались романтик и нытик. Иллюстраторские способности его всегда казались мне весьма посредственными. Он был хорошим, добросовестным ремесленником, не больше. Между тем Питер, обладавший подлинным дарованием, относился к нему с каким-то подчеркнутым уважением, беспрерывно пел ему дифирамбы и делал вид, будто Дик является для него высшим авторитетом во всех вопросах, так или иначе связанных с искусством. В тот период времени, когда мы были особенно дружны, Дик страстно интересовался, или же делал вид, что интересуется, Китаем, и хвастал, что знает не только китайский язык, о котором действительно имел кое-какое представление, но и китайскую историю, науку, как известно, весьма туго поддающуюся изучению. Он пресерьезно уверял нас, что китайское искусство и китайские нравы не составляют для него никакой загадки. В виде особой милости он разрешал нам сопровождать его в один из китайских ресторанчиков, недавно появившихся в Сент-Луисе. Эти ресторанчики, поражавшие меня своим убожеством, казались ему, иллюзия, приятно щекотавшая его романтическое воображение, ужасными притонами, служившими местом свидания для воров, мошенников и сутенеров. Впрочем, эту иллюзию разделяли с ним в то же время почти все американцы. Он даже представил нас некоторым сынам Небесной Империи, знакомства с которыми он усиленно поддерживал и приятельским отношением которых безгранично дорожил. С помощью неведомых нам аргументов он сумел убедить себя в том, что китайская раса сплошь состоит из высших и таинственных существ, и что некая китайская организация, так называемый «Союз Шести», тайно правит почти всем населенным миром. Нам часто приходилось слушать его разглагольствование на эту тему. Он утверждал, например, что «Союз Шести» держит в своих руках все сколько-нибудь крупные постройки пяти частей света, поставляя всюду китайских рабочих, которые, служа иностранцам, в то же время слепо творят волю пославших их. Если же какой-нибудь кули изменяет своим обязанностям и нарушает данную клятву, ему немедленно перерезывают горло или закапывают его живым в бочку с рисом, а потом кладут труп в специально присланный для этой цели из Китая гроб и отправляют на родину. Согласно уверениям Дика, китайцы, работающие на американских постройках, являются слепыми орудиями Союза Шести. Питер страшно любил слушать эти бредовые сказки и, делая вид, что верит им, потешался над нашим приятелем. В одном отношении он широко использовал увлечение Дика. Его искренне занимал вопрос, действительно ли вывезены из Китая имевшиеся в Сент-Луисе китайские шелковые, кружевные и фарфоровые изделия, а также многочисленные статуэтки из слоновой кости. Интересуясь этим гораздо больше, чем социальной и экономической жизнью Небесной Империи, он постоянно таскал с собой Дика по возможным магазинам и требовал от него доказательств подлинности той или иной вещицы. Иногда бедный Дик буквально изнемогал от этих осмотров. Ему то и дело приходилось обращаться за помощью к своим хваленым друзьям-китайцам, которые, разумеется, охотно выдавали самые лестные аттестаты самым вопиющим подделкам. Как-то местный музей устроил выставку старинного китайского фарфора. По настоянию Питера Дик упросил нескольких своих знакомых китайцев прийти на эту выставку, чтобы разъяснить ему непонятные символические рисунки на вазах. Однако получилась из этого одна только сплошная чепуха. Как и следовало ожидать, ни один из китайцев, работающих в Сент-Луисе, не оказался в состоянии понять и растолковать сложное искусство своей родины. Дик испытал в этот день жестокое разочарование. «Знаешь, Драйзер», — сказал мне однажды Питер, улыбаясь своей обаятельной, лукавой и в то же время добродушной улыбкой. «Ведь я делаю это исключительно из-за того, чтобы помучить Дика. Ни он, ни его китайцы ни черта не понимают в китайском искусстве. Я давно уже знаю это, но мне все-таки хотелось во что бы то ни стало заставить их прогуляться на выставку. Уж очень забавно они морщат лбы, стараясь выжать из своих пустых голов хоть каплю какой-нибудь премудрости. Кстати, известно ли тебе, что музей только что выпустил иллюстрированную монографию о китайском фарфоре, содержащую массу снимков с вещей, имеющих историческую ценность, и подробное объяснение всех расшифрованных наукой символов? Не подозревая даже о существовании этой книги, Дик целыми ночами ломает голову над теми загадками, которые я ему задал. На выставке у него и у его друзей был прямо неподражаемый вид». Питер разразился тихим и довольным смешком. Он был в восторге и от того, что ему удалось одурачить своего приятеля, и от того, что он мог теперь со спокойной совестью презирать его знания в области синологии. Не менее удачной мишенью для шуток Питера являлась заветная мечта Дика жениться на богатой, чтобы таким образом добиться доступа в высшие артистические и даже аристократические круги. Предвкушая свое будущее величие, наш приятель позволял себе всяческие эксцентричности в костюме, манерах, речи и даже живописи. Как я уже упоминал, у него была студия на Бродвее. Этим громким названием он окрестил самую обыкновенную квадратную комнату довольно больших размеров, помещавшуюся в верхнем этаже дома, почти целиком занятого конторами какой-то торговой фирмы. Его студия была обставлена необычайно своеобразно и изысканно. Так, по крайней мере, казалось ему самому. Он искренне верил, в пылкости воображения отказать ему было трудно, что его жилище наполнено редчайшими и ценнейшими вазами, роскошной старинной мебелью, художественными безделушками, прекрасными картинами и исключительными книгами. На самом же деле точно такие вещи можно было найти у любого скромного антиквария. Они представлялись Дику редкими и ценными только потому, что он вырос в Плумингстоне на реке Иллинойсе и обладал весьма малоразвитым художественным вкусом. Это был человек чрезвычайно тщеславный и самовлюбленный. Он написал невероятное количество рондо, триолетов, октав и сонетов, не говоря уже о рассказах, которые он сочинял буквально в поте лица своего, но которые были единодушно отвергнуты даже самыми нетребовательными редакторами. Эти великие произведения всегда оказывались случайно забытыми на его письменном столе и наводили трепет на бедных доверчивых соседей, давая Дику возможность корчить из себя непонятого, преследуемого завистливыми врагами и непризнанного гения. Что поделаешь? Такова участь многих великих художников, поэтов и мыслителей. Итак, самым страстным, самым заветным его желанием было жениться на богатой наследнице, на цветущей волоокой дочери разбогатевшего западного фермера. Рисуя, одеваясь и читая стихи, он беспрерывно думал об этом. Мечта о далеко не возвышенном чуде томила его днем и ночью. Признаться, в ту пору я сам нередко подумывал о таком браке, хотя цели у меня при этом были совсем другие, но шансы наши на успех представлялись мне далеко не одинаковыми. Дик был художником, он обладал изысканными и слегка надменными манерами, красивой внешностью, поэтической фантазией и некоторым положением в обществе. Удача смело могла обратить на него свое благосклонное внимание. Мне же, человеку некрасивому, только-только начавшему свою карьеру и вдобавок весьма мало поэтичному, смешно было даже и думать о столь блестящих возможностях. Иногда, когда он уходил со службы, я долго и задумчиво смотрел ему вслед. В своем темно-синем костюме, щегольских остроносых ботинках и темной мягкой фетровой шляпе он чрезвычайно элегантен. Какой шикарный галстук, какая изящная тросточка. Глядя на него, я часто думал, что он достигнет желанной цели очень скоро, может быть, в этот самый день, и когда я встречусь с ним в следующий раз, он будет уже мужем какой-нибудь миллионерши и отнесется ко мне покровительственно небрежно, как к случайному приятелю своей юности. Может быть, он прямым путем идет к счастью, в то время как я, несчастный, корплю над скучной и постылой работой. Неужели же мой корабль никогда не пристанет к какому-нибудь прекрасному берегу? Неужели счастье никогда не улыбнется мне? О, как жестока судьба! Питер умел необычайно тонко и всесторонне понимать своих ближних и часто вызывал их на откровенность для того, чтобы потом иметь возможность как следует позабавиться над ними. Придя однажды ко мне, он с плутовским видом облокотился о стол, за которым я работал. «Знаешь, Драйзер, мне пришла в голову гениальная идея. Я придумал, как пошутить над Диком. Ура!» Он умолк и торжествующе посмотрел на меня своими маленькими агатовыми глазами. Небольшое круглое тело его, казалось, вот-вот лопнет от смеха. «Идея богатейшая. Если только удастся осуществить ее, Дик сядет с треском в галошу. Слушай внимательно. Ты ведь знаешь, что он наяву бредит богатыми невестами. Ты знаешь, как он любит и устно, и письменно излагать историю своего воображаемого брака». Действительно, Дик часто читал нам по вечерам рассказы, героем которых неизменно являлся неизвестный, но великий художник, добившийся при помощи любви счастья и славы. Хвастая своими знакомствами с различными богачами, он, конечно, врет. Его похождения ограничиваются тем, что он несколько раз в неделю одевается точно на бал и идет шататься по окрестностям Сен-Луиса. Я приступаю к изложению моей мысли. Завтра же мы с тобой купим несколько листков лучшей почтовой бумаги с монограммами, сочиним письмо и подпишем его каким-нибудь сногсшибательным романтическим именем, вроде Джоаниты, Сирены или Дорис. В этом письме мы заставим признаться таинственную корреспондентку в том, что она дочь миллионера, что родители очень строго следят за нею, но что, увидев под одной чрезвычайно понравившейся ей иллюстрацией его подпись, она решила во что бы то ни стало познакомиться с ним. Свидание мы назначим ему у восточной заставы, или еще лучше, на Портландской площади, ровно в 19:00. Необходимо сочинить как можно более заманчивое описание ее наружности и туалета, который будет на ней в назначенный вечер. Получив наше письмо, Дик совершенно шалеет. В 19:00 мы явимся на Портландскую площадь и предложим ему прогуляться по городу и отужинать в нашем милом обществе. Оденемся мы в тот вечер как можно хуже, чтобы ему стыдно было идти с нами. Разумеется, надо быть заранее готовыми к тому, что он будет ныть и ругаться, но мы ни за что не отпустим его. В нашем любовном послании мы напишем, что он должен прийти на свидание в единственном числе, так как пленившаяся им девица крайне застенчива и к тому же дрожит при одной мысли о возможности какой-нибудь нежелательной встречи. Он обозлится до чертиков, он станет уверять нас, что мы погубили его. Ха! Питер дал, наконец, волю душившему его смеху. Сказано, сделано. Мне ясно теперь, что это была довольно жестокая шутка. Но что поделаешь, если человек устроен так, что осмеяние ближнего доставляет ему громадное удовольствие. На следующий день после приведенного выше разговора мы купили изящную почтовую бумагу и, сочинив соответствующее послание, обратились с просьбой переписать ее к одному из приятелей Питера, служившему в конторе, помещавшейся недалеко от здания нашей газеты. Письмо вышло на редкость удачным. В виде тяжелой артиллерии мы выдвинули юность, красоту и богатство таинственной незнакомки. Разумеется, не забыт был и намек на романтический облик нашего приятеля. Узнать незнакомку ему предлагалось по зеленой шелковой шали, накинутой на ее плечи. Была весна, идеальная пора любви. Свидание мы назначили на 19:00. Незнакомка предупреждала, что ей удастся пробыть с нашим приятелем всего несколько минут, и адреса своего она, конечно, не давала. Мы опустили письмо в одном из богатейших кварталов города. Когда почтальон принес его в ту комнату, где мы работали втроем, и Дик распечатал конверт, Питер не замедлил скосить глаза в его сторону. «Как жаль, что ты не смотрел на него, Драйзер!» — воскликнул он, как только мы остались вдвоем. «Это было чертовски интересное зрелище. Он принял наше письмо всерьез. У меня было такое впечатление, что во время чтения у него слегка закружилась голова. Он пытался сделать равнодушное лицо, но это ему не удалось. Не высидев на месте нескольких минут, он схватился за шляпу и побежал к Деку». Кафе расположено неподалеку от нашей газеты. «Я пошел за ним. Он выпил там рюмочку для храбрости. Если бы ты знал, как он волнуется, а что будет завтра? Мне кажется, я не дождусь назначенного часа. Я жду этого свидания с нетерпением ребенка, которому обещали новую игрушку. Как он взбесится! Он подумает, что она не решилась подойти к нему в нашем присутствии. Но он будет обвинять нас в том, что мы загубили его жизнь. А ведь адреса своего она не дает. Он никак не сможет помочь несчастье. Нет, я умру со смеху, Драйзер!» На следующий день погода была особенно хороша. Земля радостно купалась в лучах весеннего солнца. Как мне рассказал потом Питер, Дик бросил работать ровно в 3:00. Вскоре мы разошлись по домам. В 19:00 Питер зашел за мною, и мы поехали в экипаже на Портландскую площадь. Никогда не забуду этого чудесного майского вечера. Воздух был как-то особенно нежен, и в голову лезли тоскливые мысли о любви. Солнце уже склонялось к горизонту, но птицы все еще пели. Питер, я не знаю, благословлять или проклинать его, выглядел так, что прохожие оборачивались и глядели ему вслед. Ни один человек, кроме него, не решился бы пройтись в таком виде по улицам. Он производил впечатление грязного, несчастного бродяги, спавшего в продолжении многих недель под открытым небом. Волосы его в беспорядке падали на глаза и уши, лицо и руки были запачканы, башмаки хранили следы долгих странствований по грязи. Он даже вымазал чем-то черным свои зубы. На нем была сорочка без воротничка. Настроению его мог бы позавидовать самый счастливый человек на свете. Он весело помахивал тросточкой и, казалось, не отдавал себе отчета в том впечатлении, которое о нем выносили встречные. Положительно, у этого человека был непочатый край актерских способностей. Спрятавшись за деревьями, мы начали поджидать 7 часов. За несколько минут до назначенного срока на площади появился Дик. За три версты было видно, что он полон самых радужных надежд. Он был изящен, поэтичен, бледен. О, это новая соломенная шляпа, бледно-зеленая артистическая сорочка, черный пояс с широкой пряжкой, бесподобная трость, темно-коричневые полуботинки, цветок в петлице. Он готовился пережить самый знаменательный момент своей жизни. Тотчас же, прежде чем он успел оглянуться и убедиться в том, что на площади и прилегающей к ней улицах нет никакой женской фигуры в зеленой шелковой шали, мы подошли к нему. Он посмотрел на нас так, точно мы были выходцами из ада. Вид у нас, как я уже сказал, был невозможный. Мы дружески взяли его под руки. Вот поистине неожиданная встреча. Как это приятно! Какая прекрасная погода! Мы только что собрались прогуляться по парку перед ужином. Ну, теперь-то мы уже не отпустим его. Дик бросил взгляд на Питера, сразу заметил, что тот без воротничка и в какой-то невероятно грязной шляпе, и побледнел. Это было свыше его сил — гулять и ужинать с такими друзьями. Питер сильно смахивал на уличного бродягу. Я выглядел немногим лучше. Помявшись несколько секунд, Дик категорически заявил, что не может идти с нами. Он сговорился встретиться здесь со знакомыми. Мы должны извинить его. Но от Питера было не так-то легко отделаться. Он неожиданно затеял серьезный разговор. Начал он с вопросов, касающихся тех рисунков, над которыми работал Дик, непосредственно перед своим уходом со службы. У него был такой тон, словно ему срочно понадобилось узнать, какими эти рисунки должны быть и когда Дик думает сдать их. Видя, что приятель уклоняется от ответов и явно стремится закончить разговор, Питер перескочил на другую тему и стал с воодушевлением рассказывать о своей текущей работе. Исчерпав и эту тему, он начал задавать Дику всякие бессмысленные вопросы, сказал несколько комплиментов относительно его наружности и, наконец, принялся дразнить его одной знакомой девицей. Бедный Дик. Сперва он только нервничал, потом на лице его изобразилось отчаяние. Подумать только, ведь чудо, долгожданное чудо ускользнуло из его рук. Он переживал жестокие муки. С каждой минутой беспокойство его росло. Он все чаще и все тревожнее озирался по сторонам и, должно быть, мысленно осыпал нас самыми ужасными проклятиями. Я видел, что он невыносимо страдает. Протомившись 10-15 минут, во время которых изрядное число женщин промелькнуло на площади пешком, верхом и в экипажах, а ведь каждая из этих женщин могла быть его незнакомкой. Он, наконец, собрался с мужеством и сделал новую отчаянную попытку избавиться от нас. «Простите», — сказал он резко, — «я не могу уделить вам больше ни секунды времени». Еще бы. Каждая секунда расценивалась им на вес золота, ведь в нашем присутствии таинственная корреспондентка не могла подойти к нему. «Мои знакомые не пришли. Согласно условию, я сам должен зайти за ними». Он натянуто улыбнулся и пошел по направлению к одной из улиц, выходивших на площадь. Питер сделал несколько шагов за ним, убеждая его вернуться. Как и следовало ожидать, Дик не сдался на его уговоры. Минут 5 мы простояли на том самом месте, где было назначено свидание, а потом уселись на скамейку в нескольких шагах от него и стали оживленно разговаривать. Говорил, впрочем, один Питер. Он буквально надрывался от смеха. В половине 8 мы встали со скамейки и углубились в одну из аллей парка, но через 5 минут вернулись обратно. Дик, который воспользовался нашим уходом, чтобы снова пробраться на место свидания, испуганно шарахнулся в сторону. Лицо у него было в самом деле очень грустное, чем-то трагическим, повеяло на меня от этой комической истории. Питер хохотал и веселился от души. «Клянусь бородой пророка!» — прошептал он между 2 приступами смеха. «Это невероятно забавно. Ой-ой-ой, вот так штука. Бедная незнакомка. Он опять уходит. Ей-богу, я лопну». «Питер, скотина ты этакая», — сказал я. «Неужели тебе не стыдно так мучить человека?» «Нисколько не стыдно», — пылко отозвался он. «Так ему и надо. Я ничего не имею против того, чтобы он помучился. Не умрет, небось. Впредь наука. Не хвастай своим знакомством с богатыми девушками. Что, Дик, упустил золотую рыбку? Ха-ха-ха!» Он чуть не задохнулся. Много недель и даже месяцев спустя заливался он хохотом при воспоминании о неудачной любовной авантюре нашего приятеля. Но он не проговорился ни разу. Когда смех начинал душить его, и кто-нибудь, порою сам Дик, спрашивал, чему он так радуется, он неизменно отвечал: Я вспомнил шутку, которую сыграл однажды над одним приятелем. Быть может, Дик догадался, в конце концов, какую роль сыграли мы в его неудавшемся романе. Во всяком случае, он ничем не выдал себя. Тоска несбывшихся мечтаний терзала его сердце. Вскоре после этого, зимою того же года, я уехал из Сент-Луиса и в течение нескольких лет не виделся с Питером. Во время моих скитаний по различным городам Америки мы усиленно переписывались друг с другом. Когда, наконец, я занял пост редактора одной столичной газеты, он тоже решил переехать в Нью-Йорк. Мне хочется отметить тут мимоходом одну любопытную черту в характере моего друга. Он не знал, в чем, собственно, состоит его призвание. Живопись, литература, гравирование равно привлекали его, но он нисколько не тяготился этим. «Я сам бы затруднился ответить на вопрос, в какой именно области мне следует работать», — признался он однажды. «Может быть, я всю жизнь останусь художником. Возможно также, что из меня выйдет писатель или резчик по камню. По правде говоря, мне это безразлично. Лишь бы продолжать учиться чему-нибудь и не сдохнуть с голоду. Я хочу жить, и я живу, черт возьми». Есть люди, обладающие в зародыше, по крайней мере, всеми талантами. Питер принадлежал к их числу. Мне приходит иногда в голову, что из него мог бы выйти своеобразный и крупный писатель. К сожалению, ему не удалось найти самого себя. Я знавал много писателей, из которых некоторые были очень талантливы. Ни один из них не превосходил Питера остротой ума и романтизмом. Он был поэтом, мыслителем, художником, философом, писателем-прозаиком. Блестящим доказательством последнего является посмертная книга «Автобиография пещерного жителя». Ему мешало только то, что он не умел достаточно точно выражать свои мысли, да, признаться, он и не особенно заботился об этом. Он любил жизнь во всех ее формах, он был всегда весел, охотно помогал друзьям и зорко следил за всем, что происходило не только на поверхности, но и на глубине. Заблуждения и трагедии занимали его не меньше, чем комедии. Приехав в Нью-Йорк, Питер тотчас же принялся осматривать его и, если так можно выразиться, завоевывать его. Целыми днями изучал он музеи, интересные в архитектурном отношении здания, столичную жизнь и политику. Но спустя некоторое время, совершенно неожиданно, даже не попрощавшись со мною, а как мы оба радовались тому, что судьба снова свела нас после долгой разлуки, уехал куда-то. В течение нескольких месяцев я не знал, куда он девался. Потом все выяснилось. Он, как оказалось, пришел к заключению, что Нью-Йорк для него слишком велик и что жизнь в более тихом городе будет ему полезнее. Решения свои он всегда приводил в исполнение немедленно. Первое, что я узнал о нем, было то, что он живет в Филадельфии и очень хорошо устроился в местной газете. Именно во время этого филадельфийского периода в его жизни между нами установилось полное взаимное понимание, основанное на глубоком проникновении во внутренний мир друг друга. Между этой истинной дружбой и веселыми приятельскими отношениями в начале нашего знакомства чувствовалась большая разница. И все-таки мы оба сознавали, что совместная работа на Западе оставила на каждом из нас неизгладимый отпечаток. Встречаясь с моим другом в Филадельфии, я дивился присущей ему способности быстро знакомиться с новой средой. Способности, которая объяснялась многогранностью его души, одновременно отражавшей самые разнообразные стороны жизни. Все то, мимо чего другой человек прошел бы равнодушно, вызывало в нем горячий интерес. Попадая впервые в какой-нибудь незнакомый город, Питер спешил узнать его возраст и историю, осматривал памятники, по которым можно было получить представление о его прошлом, потом переходил к изучению той местности, центром которой он являлся, реки, на которой он стоял, его садов и окрестностей, а также наиболее достопримечательных построек. Но больше всего интересовался Питер интеллектуальной жизнью. Музеи, букинисты, антикварии, газеты, журналы — ничто не ускользало от его зоркого внимания. Только благодаря ему я познакомился с книжным магазином «Лири» в Филадельфии. Он восхищался им со своей обычной горячностью. Его занимали, наконец, все политические, общественные и финансовые дела города, в котором ему приходилось жить. Какое-то внутреннее чутье помогало ему угадывать истинный смысл совершающихся на его глазах событий. Он обладал таким острым и глубоким умом, что общение с ним доставляло мне величайшее наслаждение. Это был человек чрезвычайно общительный. Словно фонтан изливал он на собеседника живую струю, содержащую в себе все, что он знал, слышал, чувствовал, подозревал. Его мысли были иногда так блестящие, что я невольно сравнивал их с яркой художественной мозаикой. Я отдавал себе отчет в том, что мой друг действительно большой человек, но в нем не было и тени той замкнутой важности, которая так часто свойственна великим людям. Живой, непосредственный, веселый, не по годам мудрый, он отличался таким редким многообразием интересов, что у него было мало шансов выдвинуться в современном мире, требующем, как известно, специализации, да еще специализации преимущественно делового характера. Вместе с тем я был твердо убежден, что при желании он все-таки мог бы выдвинуться. Он мог нравиться и, несмотря на разнообразие своих интересов, имел много единомышленников и друзей. Презирая того или иного человека за ограниченность и ханжество, он умел, тем не менее, извлекать какие-то ценности из его повседневной жизни, вникать в его дела и необычайно чутко откликаться на его чувства. Между тем, с обывательской точки зрения, взгляды Питера считались очень опасными. Он не находил нужным скрывать их, но говорил о многом из того, что обычно признается неподлежащим обсуждению, и смело называл ложью то, что всеми по глупости или малодушию считается истиной. Сколько раз слышал я от него рассуждения на тему о поразительной глупости людей, об их предрассудках, об их манере судорожно хвататься за самые нелепые догматы. Он любил также говорить о случайностях, которые так часто бывают губительными, о судьбе, равнодушно произносящей приговор самым ценным начинанием человека. При этом, однако, он никогда не впадал в уныние и умел находить что-то забавное в самых жестоких проявлениях воли так называемой судьбы. Собеседников, не согласных с его мнением, он забрасывал целым градом неотразимых аргументов. Читал Питер невероятно много. На его столе лежали книги по археологии, этнографии, географии, медицине и истории. Он никогда не уставал удивляться чудесам, сокрытым в мире органической и неорганической природы. Он любил говорить об общественной жизни и культуре Греции и Рима, о философии, путешествиях, искусстве. Ему нравился античный мир, и он искренне жалел, что прошли времена язычества. По-видимому, ему гораздо больше хотелось бы жить в античном мире, чем в современном. Чего бы он не дал за то, чтобы побывать в древней Элладе или, по крайней мере, увидеть ее развалины. Когда он бродил по музеям и осматривал памятники старинного искусства, любовался планами общественных зданий, статуями, свитками пергамента, надписями, факелами, оружием и монетами, я часто замечал на его лице выражение какой-то нежной грусти. Его томила тоска по Карфагену, Риму, Греции, Финикии, по их мраморным колоннам, по их искусству, изделиям, пище, развлечениям, культу. Исторические книги производили на него исключительно сильное впечатление. И в то же время, как это ни странно, он постоянно и чрезвычайно охотно вращался в обществе людей, удивлявших меня своей будничностью. В круг его ближайших друзей входили комиссионеры, конторщики, два кассира, владелец кожевенной лавки, барабанщик, типографский рабочий, несколько художников и репортеров, работавших в той же газете, что и он. Я не стану перечислять всех, потому что это заняло бы слишком много места. Что он находил в этих людях, так и осталось для меня не совсем ясным. Со всеми ними у него были теплые, сердечные и даже интимные отношения. Он относился к ним как к сырому материалу, брал их такими, какими они были. Эта удивительная способность всегда поражала меня. Сам я туго сближался с людьми. Питер очень дорожил человеческими отношениями и умел покорять людей. Он находил искреннее удовольствие в обществе своих друзей. Компания, во главе которой он стоял, проводила время чрезвычайно весело. Я забыл сказать, что в нее входило несколько девушек, конторщиц или маникюрш. Питер и его друзья танцевали, устраивали пикники, катались на лодке, занимались рыбной ловлей, а вечера проводили большей частью в театре или в ресторанах. У моего друга был прекрасный баритон. Он играл на рояле, кларнете, флейте, банджо, мандолине и гитаре. Любимым инструментом его, однако, была простая гребенка, из которой он извлекал изумительные звуки. Во время пикников он болтал без умолку, прыгал, плясал и всегда диктаторствовал по кухонной части. «Убирайтесь-ка вон отсюда и предоставьте все мне. С помощью сахара, шоколада, сковороды и большой ложки я приготовлю вам вкусное блюдо». С этими словами он надевал передник и так серьезно приступал к исполнению своих поварских обязанностей, что присутствующими сразу овладевало беззаботно веселое настроение. Да, Питер обладал даром расшевеливать людей. Вокруг него всегда царила атмосфера полной непринужденности. Несмотря на свою не слишком привлекательную внешность, он очень нравился женщинам, и, в свою очередь, он был неравнодушен к женским прелестям. С помощью каких-то ему одному известных средств он необычайно быстро разбивал лед сдержанности, которым защищаются женщины от малознакомых мужчин, и завязывал с ними близкие дружеские отношения. Должно быть, их подкупало то, что он весьма охотно сплетничал с ними об их общих знакомых. В тех редких, к сожалению, случаях, когда мы оставались одни, он нередко пускался в излияние лирического характера. «Ах, Драйзер, какую девушку я встретил вчера! Рассказывать я не имею права, но... Персик, а не девушка! Восхитительное создание! Точнейшее воплощение моей мечты! Ей-богу, жизнь! Чудесная штука! Давай-ка выпьем еще!» И он заказывал бутылку легкого немецкого вина или пива. Во время пребывания моего в Филадельфии он рассказал мне начало того романа, который привел его в конце концов к браку и превратил в отличного семьянина. Редко что-нибудь вызывало во мне такое восхищение, как этот наивный и очаровательный роман. Однажды, в первый год своего пребывания в Филадельфии, Питер вышел прогуляться на северную окраину города. Его внимание привлекла кучка игравших на улице детей, среди которых выделялась девочка лет 13-14. «Более прелестного ребенка я не видел никогда в жизни», — передавал он. На ее белокурой головке красовался розовый бант. Голубое платьице не доходило ей до колен. Ты знаешь, что поразительнее всего, Драйзер? При виде этой девочки я сразу обалдел и подумал, что мне предстоит ждать ее бог знает сколько лет. Немочка, понимаешь? Из бедной семьи. Ботинки у нее были в тот день совсем дырявые. Она ни слова не знала по-английски. Другие дети тоже, впрочем. А в воздухе носился запах сосисок. Как странно, что судьба толкнула меня именно в немецкий квартал. Он помолчал. Полюбовавшись ею несколько минут, я подошел к ней и сказал: «Здравствуй, дитя мое, где ты живешь?» Она не поняла моего вопроса. Тогда другая девочка что-то прошептала ей. «Ich spreche nicht Englisch». «Я не говорю по-немецки», — заявила немочка. Дети рассмеялись. Наконец я добился от них все-таки ее имени и адреса. Вернувшись домой, я тотчас принялся изучать немецкий язык. Через 3 месяца я мог уже болтать по-немецки, но срок этот показался мне слишком долгим. Не прошло и 2 недель после моей встречи с немочкой, как я явился к ее отцу и кое-как объяснил ему, что мне хочется бывать в его доме ради практики в немецком языке. С тех пор я приходил к ним в гости каждое воскресенье. У них было 6 человек детей. Я сделался закадычным другом всех 6. В течение долгого времени, однако, мне не удавалось растолковать моей немочке истинный смысл моих посещений. Но теперь мы, слава богу, договорились. Я без ума от нее и непременно женюсь на ней, как только она подрастет. А вдруг она не захочет выйти за тебя замуж? Захочет! Я часто говорю ей, что мы повенчаемся, когда ей стукнет 18 лет. И она неизменно отвечает «да». Я верю, что она полюбит меня, а я просто без ума от нее. Позволю себе несколько забежать вперед. 5 лет спустя, после того, как он переехал в Нью-Йорк, выдвинулся в журналистике и начал быстрыми шагами делать, наконец, свою карьеру, я узнал о том, что он неожиданно вернулся в Филадельфию и женился, предварительно обзаведясь квартирой. Это был во всех отношениях счастливый брак. Мне никогда не случалось бывать в более уютном гнездышке. Дойдя приблизительно до половины моего очерка, я живо чувствую, что портрет, который я задался целью написать, весьма мало соответствует оригиналу. Трудно, почти невозможно дать представление о многообразии интересов и настроений моего друга. Благодаря ему я постиг, с одной стороны, ту радость, которая таится в банальной, обывательской и, что бы там ни говорили, безобразной жизни, а с другой — глубокое удовлетворение, испытываемое в связи с чисто интеллектуальными переживаниями. Питер научил меня интересоваться старыми книгами, гравюрами, всем, что так или иначе было связано с историей и наукой, прикладными искусствами, обжиганием фарфора, выделкой корзин, гамаков, циновок, резьбой по дереву, японской и китайской живописью и, наконец, бальзамированием Древнего Египта. Как раз в то время в Филадельфии жил один человек, носившийся с мыслью воскресить это старинное искусство. Питер не замедлил завязать с ним знакомство и довольно удачно набальзамировал трупы нескольких кошек. В занятия свои прикладными искусствами он вносил массу увлечения и усердия. Способности во всех областях у него были прекрасные. Несмотря на это, он неизменно называл себя скромным дилетантом. Однако и в бытность свою в Филадельфии, и позже он больше всего увлекался собиранием японских и китайских художественных вещей. Тканей, курильниц, статуэток из фарфора и нефрита, чайников, чашек, ваз и гравюр. Именно тогда, когда я считал его всецело поглощенным веселой компанией, о которой я говорил выше, и ухаживанием за маленькой немочкой, он неутомимо бегал по музеям и постепенно приобретал те интереснейшие коллекции, которые он впоследствии с такой любовью демонстрировал как друзьям, так и знатокам. Со времени переезда в Нью-Йорк, куда он был приглашен в качестве главного художника местной газеты, он мог уже похвастать полным токандо, 40 видами дороги между Токио и Киото, многочисленными гравюрами Хокусаи, Сишиу и Соджо, 30 курильницами, сотней лакированных ящиков, большим количеством чашек и различными другими ценными и редкими вещами, например, частями одеяния мандаринов, из которых он некоторые при случае охотно продавал или обменивал. Коллекцию токандо, которую он составлял в течение 4 с лишком лет, ему удалось продать за 1000 с чем-то долларов. Незадолго до своей смерти он променял все имевшиеся у него ткани на курильницы и собирался продать их одному лицу для музея. Эти увлечения нисколько не мешали ему отдавать массу времени футболу, теннису, гольфу, бильярду, картам. Я просто не понимаю, как у него хватало энергии и сил на все это. Надо сказать, что всякому спорту он отдавался с такой страстью, что иногда производил на людей впечатление маньяка. Были, однако, такие периоды в его жизни, когда он как будто забывал о спорте. Я, впрочем, никогда не беспокоился за него. Мне было совершенно ясно, что он не принадлежит к числу людей, теряющих самообладание, и сможет всегда остановиться вовремя. Но многие считали его безрассудно увлекающимся человеком. Я часто ездил из Нью-Йорка в Филадельфию, чтобы провести с ним часть субботы и воскресенья. Он, в свою очередь, часто приезжал ко мне. Жил он тогда в одном из так называемых семейных пансионов на 4-й улице. У него постоянно собиралась та компания, о которой я уже говорил выше. Приезжая к нему, я неизменно заставал его и гостей увлеченными какой-нибудь игрой и явно наслаждающимися жизнью. Закрывая глаза, я вижу зеленый карточный стол, десяток, а то и больше мужчин без пиджаков, Питера, всегда и во всем игравшего роль коновода. Тут же на столе стояли бутылки пива, валялись деньги и папиросы. Из всех игроков Питер был всегда самым оживленным, раскрасневшийся, возбужденный, без воротничка, с растрепанными волосами. Он бегал по комнате, отчаянно жестикулировал, поминутно закуривал потухавшую сигару, подливал себе и друзьям пиво, кричал и весело сверкал глазами. «На этот раз я выиграл! Нет, вы ошибаетесь! У меня только 2 шестерки!» 4 тузы! Деньги на стол! Я больше не поверю вам ни пенни! Короли! Тузы!» При моем появлении лицо его озарялось улыбкой. «Ха, Драйзер! У меня уже 28 фишек!» Или «Я проиграл 30! Еще 5, и я выхожу из игры! Честно предупреждаю вас об этом, товарищи! Поняли? Знаешь, Драйзер, ведь все они форменные шулеры, вечно меня обыгрывают. А когда я выигрываю, никто мне не платит. Честное слово, никогда в жизни не буду больше играть в покер». В комнате большую частью присутствовали 3-4 девушки, сестры или подруги играющих. Они танцевали, пели, играли на рояле. К числу постоянных гостей принадлежали также хозяин пансиона с женой. Довольно неприглядная пара, все события жизни которой бывали всегда в точности известны Питеру. Каким образом удалось ему втянуть их в свою беспутную компанию, так и осталось для меня непонятным. Наблюдая за тем, как искренне веселятся все эти люди, я удивлялся, восхищался, а иногда даже чувствовал себя подавленным. Рядом с кипучей жизнерадостностью Питера моя сдержанность казалась особенно заметной. Мне недоставало его широты воззрений, размаха, жажды жизни. Да, трудно было выдержать сравнение с этим сильным, великодушным, здоровым и веселым язычником. Наигравшись вдоволь, он бросал карты или ракетку, если местом действия была теннисная площадка, и, вытирая пот, обильно струившийся по его лицу, восклицал: «Довольно! Баста! Я кончил! Больше играть сегодня не буду! Пойдем, Драйзер! Я облюбовал тут один ресторанчик, где...» За этим следовало пылкое восхваление какого-нибудь блюда. Тушеного мяса, жареной рыбы или особо приготовленного салата из свежих помидоров. Мы направлялись в соответствующее местечко, которое оказывалось, конечно, самым обыкновенным рестораном, и Питер заказывал невероятно обильный обед. Во время прогулок, а он любил гораздо больше ходить, чем сидеть, мы говорили о политических новостях и скандалах, о последних научных открытиях, о новых постановках, об искусстве. Когда я разговаривал с ним, мир казался мне несколько другим, чем обычно, более красочным, более приветливым, более веселым. Какие-то тайные двери раскрывались передо мною. Мысленный взор мой легко и свободно проникал в частные дома, конторы, лаборатории и притоны. В те дни особенное внимание обращали на себя Маккинли, Рузвельт, Рокфеллер, Морган, Пири и Харриман. Маккин, Рузвельт были президентами Соединенных Штатов. Рокфеллер, Морган — американские миллиардеры. Пири — знаменитый исследователь, открывший впоследствии Северный полюс. Харриман — железнодорожный король. Их воззрения, интересы, таланты, достоинства и недостатки горячо обсуждались с нами. Говоря об этих людях, Питер проявлял весь блеск своего ума. Даровитые оппортунисты встречали в нем сочувствие. Он не был строгим моралистом, но к торгашеским приемам со стороны такого человека, как Маккинли, он относился с порицанием, которое переходило в открытое презрение. Я часто слышал от него, что вожди должны быть выше мелких расчетов коммерческого характера. Однажды на мой вопрос, почему он так не любит Маккинли, Питер ответил: «Потому что за спиной Маккинли стоит Ганна». Марк Ганна, знаменитый политикан, фактически правивший президентом. Рузвельт производил на него несколько комическое впечатление, казался ему чересчур своекорыстным и взбалмошным. Он восхищался силой Рокфеллера, который, по его мнению, подготовлял страну к революции своими олигархическими и автократическими замашками. Морган, Харриман и другие внушали ему глубокий интерес. Его очень занимал вопрос, действительно ли открыл Пири Северный полюс, а вечный путешественник Кук смешил его до слез своими мнимыми открытиями. «Он великолепен, Драйсер! Прелесть! Представь себе тот момент, когда датчане возлагали на его голову венок из роз! Прелесть! Такие люди, как барон Мюнхгаузен, Кук, Гулливер и Марко Поло, поистине заслуживают бессмертия». По субботам и воскресеньям мы часто совершали вдвоем большие прогулки, иногда уезжали на автобусе, поезде или пароходе за город, иногда просто бесцельно шатались по улицам. Ходьба удивительно хорошо действовала на Питера. К его рассуждениям о прекрасной, жестокой, таинственной жизни и о чудесах природы я прислушивался с таким же благоговейным вниманием, с каким относились ученики Платона и Аристотеля к словам своих учителей. Однажды мы катались на лодке в маленьком заливчике недалеко от Камдена и собирались было причалить уже, когда какой-то рыбак крикнул, что видит в воде человеческое тело. Труп, очевидно, долго пробыл в море. Судя по хорошо сохранившейся одежде, утопленник принадлежал к среднему классу. Я хотел немедленно выйти на берег. Вид ужасного тела наполнил меня тоской и отвращением, но с Питером не так-то было легко сговориться. Он тотчас же примкнул к группе людей, решивших вытащить из воды труп, перескочил в другую лодку, а потом, когда утопленник оказался на берегу, стал осматривать его, пытаясь выяснить, кто бы это мог быть. По его настоянию, рыбаки обыскали карманы неизвестного мертвеца и дали знать полиции. Спокойное и мужественное отношение Питера к реальностям жизни заставило меня стыдиться собственного малодушия. Я плохо понимал, как может он смотреть на этот труп и философствовать о том, каков его химический состав, сколько в нем хлора, серной кислоты, фосфорной кислоты, извести, кальция и магнезии, и какие именно соединения придают разлагающемуся телу такие странные синие, зеленые, желтые, коричневые оттенки. Питер не испытывал ни малейшего страха перед смертью. То, что труп утопленника кишел червями, нисколько не трогало его. Напротив, он искренне заинтересовался их работой. В разговоре со мной он часто утверждал, что человек — продукт сложной химической формулы, выдуманной кем-то очень мудрым, конечно, но не имеющим в виду никакой определенной цели. Критерий добра и зла казался ему совершенно неприменимым к людям. Он любил рассказывать о различных обычаях древности. Излюбленной темой его рассказов были халдейские воины, старавшиеся угадать свою судьбу по расположениям небесных светил и внутренностям, принесенных в жертву животных. Он с увлечением говорил об отвратительных фетишах африканских народов и о плутнях греческих и римских жрецов. Однажды он, смеясь, поведал мне историю, которая показалась мне ужасной. Это была история про рыбака, который привязал к какой-то коряге, мирно покоившейся на дне реки, труп лошади, благодаря чему он каждый день привозил на рынок больше угрей, чем все остальные его конкуренты. Я возмутился, меня чуть не стошнило от отвращения. «Ты слишком слабонервный, мой милый», — возразил Питер. «Нельзя быть таким чувствительным. Посмотри на меня. Я беру жизнь такой, какая она есть. Ведь мы живем на земле, а не витаем где-то на небесах. Здешние порядки выдуманы не нами, надо мириться со всем. Почему ты так боишься действительности? Едим же мы каждый день трупы животных. Будь последовательным, и не охай из-за пустяков». Некоторое время спустя, должно быть, им руководило желание как следует подразнить меня, он рассказал, что, обедая в одном китайском ресторанчике, обнаружил врагу из баранины детский мизинец, и этот мизинец оказался удивительно вкусным. «Замолчи!» — воскликнул я. «Свинья ты такая! Как тебе не стыдно выдумывать такие мерзости?» Он от души хохотал над моим возмущением. Я отметил здесь эту черточку Питера только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть все многообразие его личности. Это был человек мягкий, умный, тонкий и тактичный, умевший приноравливаться к собеседнику и всюду казавшийся на месте. Он никогда не позволил бы себе без необходимости говорить людям вещи, которые были бы им действительно неприятны. Он никогда и никого не изводил. Через несколько минут после разговоров вроде вышеизложенного он начинал с увлечением описывать процесс оплодотворения цветов или рассказывать историю средневековой торговли. Отвратительное и прекрасное равно притягивали его к себе. От созерцания трупа он мог почти непосредственно перейти к созерцанию красивого пейзажа. Прожив около 3 лет в Филадельфии, этот город навеки остался для меня связанным с воспоминанием о моем друге, он неожиданно переехал в Нью-Йорк и подписал там довольно выгодный контракт с местной газетой. Признаться, до этого времени Нью-Йорк для меня просто не существовал. Но после того, как Питер переселился туда и зажил там припеваючи, я быстро убедился в том, что это просто-напросто земной рай. На первый взгляд он произвел на меня впечатление небольшого, 300 тысяч жителей, и скучного делового городка. Питер научил меня смотреть на него иными глазами. И все преобразилось. Канал, проходящий в центре города, сделался замечательно красивым. Мы часто гуляли вдоль его берега, далеко углубляясь в окрестные поля и леса. Понравившийся Питеру ресторанчик на одной из маленьких улиц начал и мне тоже казаться необыкновенно приятным и живописным. Мы часто обедали в клубе, помещавшемся на берегу реки Пассейка, бродили по китайскому кварталу и просиживали часами в китайских и итальянских ресторанах. Питер познакомил меня с доктором, который работал в доме для умалишенных и обладал коллекцией китайских и японских редкостей, оценивавшейся в 40 тысяч долларов, с одним известным нью-йоркским драматургом, с владельцем газетного синдиката, с директором музыкального общества, с председателем охотничьего клуба, с фабрикантом посуды. Все новое притягивало его как магнит. К моему великому изумлению он увлекся выделкой посуды и стал изготовлять имитации китайских блюд и ваз, оригиналы которых находятся в столичном музее искусств. После 7 или 8 месяцев усиленной работы, он посвящал ей субботние и воскресные дни, а иногда работал и по утрам до ухода на службу, ему удалось изготовить 2 замечательные вещицы. Все остальные свои произведения он выбросил. Несколько позднее ему взбрело в голову заняться производством турецких ковров. Он приобрел соответствующие инструменты и материалы, заказал особую подушку и, сидя на ней с поджатыми ногами, как настоящий турок, медленно, но вместе с тем очень искусно, принялся за изготовление маленького коврика, рисунок и краски которого я не мог не одобрить. Работа эта была в высшей степени кропотливая и скучная. Питер мог заниматься ею только в свободное время и исключительно днем, потому что при вечернем освещении оттенки некоторых цветов кажутся совершенно иными. По целым часам сидел он, скрестив ноги перед странным, доморощенным деревянным сооружением, состоявшим из палочек и веревок, и что-то завязывал, развязывал, дергал и вытаскивал. Глядя на него, мне становилось не по себе. «Неужели же ты не мог выдумать какого-нибудь другого, столь же безумного, но, по крайней мере, более увлекательного развлечения?» — спросил я однажды. Никогда в жизни не видел я более кропотливой и скучной работы». «Вот это-то мне и нравится», — ответил он, не поднимая на меня глаз и продолжая осторожно двигать руками. «В тебе есть один существенный недостаток, Драйзер. Ты совсем не умеешь орудовать с так называемыми мелочами жизни. Выделка таких ковров — не ремесло, а искусство. Я хочу проверить себя. Мне очень интересно знать, в состоянии ли я выткать турецкий ковер или нет. К тому же работа доставляет мне удовольствие. Я хотел бы сделать хоть небольшую полоску, вполне удовлетворительную по расцветке и узору. Если мне это удастся, я буду знать, что могу при желании выткать и целый ковер. Ведь есть ковры, над которыми люди корпели всю жизнь. Подумай только! Ты, кажется, считаешь, что я занимаюсь пустяками, но я с тобой не согласен. Процесс работы дает мне бесконечно много». Он перестал обращать на меня внимание и всецело погрузился в свое занятие. Когда ему удалось сделать полоску в 3-4 дюйма шириной, он совершенно успокоился. С гордостью показывая всем свое изделие, он уверял, что со временем — я часто задавался вопросом, насколько серьезны эти уверения — кончит его и украсит свою комнату прекрасным ковром собственной работы. Мне казалось, что дела и отношений, завязавшихся у него в Ньюарке, хватит на всю его оставшуюся жизнь. Он очень заинтересовался той газетой, которая пригласила его, и, будучи простым сотрудником, вошел в столь тесное общение со всеми его отделами, что скоро на общей работе стало заметно влияние его личности. Он обладал редкой способностью воодушевлять людей. Издатель, редактор, заведующий художественным отделом и управляющий делами питали к нему самые дружеские чувства. К этому периоду его жизни относится одно из наиболее ярких проявлений его любви ко всему фантастическому и смешному. Он задумал и с успехом выполнил рискованную шутку, до того глупую и нелепую, что, казалось, она заранее была обречена на неудачу. Но это только казалось. На самом деле шутка Питера взбудоражила население 4 штатов, заполнила изрядное количество газетных строк, прошумела на всю Америку и, в конце концов, принудила его самого сделаться на некоторое время актером и режиссером. Надо ли говорить о том, что он затеял этот фарс исключительно для того, чтобы позабавиться? Шутка его, или вернее мистификация, состояла в том, что он распустил чуть ли не по всей стране слух об ужасном, звероподобном, кровожадном, сумасшедшем, бежавшем якобы из дома умалишенных. Я ничего не знал об этом до тех пор, пока сам Питер, гуляя со мною как-то в воскресенье по улицам Ньюарка, не признался в своей выдумке. Слушая его, я не мог прийти в себя от изумления. «Знаешь, Драйзер, я усиленно провожу в жизни одну блестящую идею, которая одновременно осенила меня и нескольких других газетных сотрудников. В сущности, это очень старая и затрепанная идея, но именно поэтому у нее особенно много шансов на успех. Итак, слушай, я выдумал сумасшедшего. Тебе, надеюсь, известно, что обыватели ужасно любят все из ряда вон выходящее и страшное. Барем великолепно учел это». Известный американский шарлатан, живший в прошлом столетии. «Чем я хуже его? Итак, я выдумал сумасшедшего. Он произведет не меньший фурор, чем священный белый слон или гиппопотам, обливающийся кровавым потом. Показывать моего сумасшедшего я собираюсь здесь, в маленьком старом Нью-Йорке. Воображаю, что это будет!» Он рассмеялся довольным смешком. «Неужели же ты думаешь, что из этого что-нибудь выйдет?» — со вздохом спросил я. «Разумеется, выйдет. Все обдумано в мельчайших подробностях. Для начала мы собираемся через каждые 3-4 дня посылать в газеты телеграммы о нашем сумасшедшем. Первая телеграмма будет послана из Рамберсвилля в Южном Джерси. Вторая — из какого-нибудь местечка, расположенного от него не дальше, чем на 25 миль. Постепенно продвигаясь на север, мой сумасшедший к весне окажется здесь, в округе Эссекс. Это совершенно одичалое, свирепое, страшное существо. Волосы у него похожи на гриву бизона. Глаза красные, ногти острые, руки и ноги громадные. Он ходит пешком. Ручаюсь, что к тому времени, когда он появится здесь, на нем не останется и намека на одежду. Ростом он 8 футов. Он убивает и пожирает лошадей, собак, рогатый скот, свиней и кур. Он набрасывается на детей, женщин и даже мужчин. Он бродит по пустынным дорогам, заглядывает по ночам в окна и наводит страх на животных. Бродяги в ужасе разбегаются при одном слухе о его появлении. Потерпи немножко. К лету моя затея расцветет пышным цветом. Газеты жадно набросятся на нее. В воскресных номерах появятся длинные статьи. Мы натравим на нашего сумасшедшего полицию и обещаем награду за его поимку. Весьма вероятно, что кто-нибудь поймает и доставит нам какого-нибудь несчастного. Наэлектризовав хорошенько население, можно добиться каких угодно результатов. Я расхохотался. «Сам ты сумасшедший, Питер. В твоей душе живет вульгарный комедиант». Между тем время шло. В доказательство успеха своего предприятия Питер то и дело посылал мне вырезки из газет. Заметьте, что вся эта галиматья печаталась не только в Нью-Йоркской газете, но и в таких почтенных органах, как «Солнце и мир», Нью-Йорк, «Северная Америка», Филадельфия и «Новости», Гартфорд. То там, то здесь, особенно в газетах, выходивших на Востоке, стали появляться длинные статьи, посвященные описанию подвигов неуловимого чудовища. В течение одного месяца его видели в 12 местечках, расположенных на довольно значительном расстоянии друг от друга. Вместе с тем в его передвижениях наблюдалась известная планомерность. Он все время двигался на север. В одном месте он убил 3 коров сразу, в другом — 2, и часть их мяса съел тут же, даже не потрудившись его зажарить. Жители Пенсильвании с ужасом рассказывали друг другу о трагическом приключении некой почтенной миссис Горсвич. Погостив у своей невестки, старушка пустилась в обратный путь по безлюдной дороге. Сначала путешествие ее было вполне благополучно, но представьте себе ее ужас, когда рядом с ней очутилось выбежавшее из чащи существо, не то человек, не то зверь, громадного роста, с длинными волосами и совершенно красными, налитыми кровью глазами. Оно смотрело на нее жадным взором и, по-видимому, уже собиралось броситься на нее, но вдруг раздался громкий стук колес, подъезжавший к месту происшествия телеги. Звероподобное существо тотчас же насторожилось и опрометью убежало в лес. Владелец телеги нашел старушку, лежащей в глубоком обмороке посреди дороги. В различных местах сгорело несколько подожженных неведомой рукой амбаров. Одинокие вдовы, живущие в глуши, покидали свои жилища и перебирались к родственникам. Я только удивлялся терпению и упрямству моего друга. Однажды, приехав в Нью-Йорк в самом разгаре лета, я спросил Питера, как подвигается его затея. «О, превосходно, превосходно!» — ответил он. «Дела идут как нельзя лучше. Скоро мой сумасшедший прибудет сюда. Охота назначена на ближайшую субботу или на воскресенье. Все зависит от того, в какой из этих дней я буду меньше занят. Нам необходимы его фотографии. Не желаешь ли ты присутствовать при том, как его будут снимать?» «Что за ерунда?» — возразил я. «Кто согласится вам позировать? Где вы собираетесь проделать все это?» Он восторженно смеялся. «О, едешь, Драйзер! Право, поедем с нами. Я обещаю тебе, что путешествие не будет слишком утомительным. Ты собственными глазами убедишься в том, что мой сумасшедший действительно существует. Сейчас он бродит по окрестным лесам. Ты мне не веришь? Напрасно. Ты не верил мне и тогда, когда я говорил тебе, что моя выдумка взбудоражит немалое количество почетных обывателей. Между тем я оказался прав. Взгляни-ка на это». Он протянул мне кучу газетных вырезок. Из этих вырезок я узнал, что чудовище видели в округе Эссекс на расстоянии каких-нибудь 25 миль от Ньюарка. Оно нанесло весьма серьезный ущерб имуществу различных лиц и побывало уже, по крайней мере, в 5 штатах. Газеты высказывали предположение, что это либо сумасшедший, бежавший из какой-нибудь психиатрической больницы и мало-помалу совершенно одичавший, или же монстр, принадлежавший бродячему цирку и случайно спасшийся во время кораблекрушения. Последнее предположение было подсказано самим Питером. Убытки, причиненные сумасшедшим, исчислялись в тысячах долларов. Городские власти забили тревогу. В нескольких округах были назначены денежные премии за поимку чудовища. По лесам бродили толпы вооруженных с головы до ног местных жителей. Газеты допускали возможность самых невероятных событий. Я только недоумевающе пожимал плечами. Все это казалось мне крайне нелепым. С газетных страниц, наполненных фантастическим глупым бредом, смотрело на меня лукаво улыбающееся лицо Питера. «Свинья! Шарлатан!» — возмущенно воскликнул я. Он торжествующе расхохотался. Не желая упустить возможности присутствовать при столь редком зрелище, как поимка одичавшего безумца, я встал в следующее воскресенье раньше обыкновенного, выехал из Нью-Йорка одним из утренних поездов и прибыл на квартиру Питера за несколько минут до назначенного срока. Я застал там большой переполох. Сам Питер поспешно укладывал в чемодан какие-то вещи, а у подъезда стоял автомобиль, в котором сидело несколько газетных сотрудников, в том числе и фотограф. Всем им, по-видимому, стоило больших усилий удерживаться от смеха. Питер сообщил мне, что они твердо решили выследить, поймать и даже, если только это окажется возможным, сфотографировать чудовище. «Кто же из вас будет играть его роль?» — спросил я. «Ишь, какой любопытный!» — воскликнул Питер. «Потерпи, дружок. Много будешь знать, скоро состаришься. Одичавший сумасшедший пользуется такими же правами и преимуществами, как и всякий другой человек. Прошу относиться к нему с подобающим уважением. Он очень впечатлителен и проявляет ярко выраженную антипатию к газетным сотрудникам. Мы сфотографируем его. Больше я не скажу тебе ни слова». Мы не потратили особенно много времени на поиски места, достойного пребывания нашего сумасшедшего, и вылезли из автомобиля между старым Эссексом и каналом Морриса недалеко от Бунтона. Здесь, на скалах, поросших жидким леском, общими силами всех присутствующих было разыграно целое представление. Приятели Питера спрятались за деревьями и осторожно выглядывали оттуда с таким видом, точно перед их изумленными взорами открывалось какое-то необычайное зрелище. Сам Питер на несколько мгновений исчез в кустах. Когда он вышел к нам, я громко ахнул. Волосы у него стояли дыбом, тело было вымазано черной грязью, под глазами красовались какие-то белые черточки, руки, ноги и спина покрылись неизвестно откуда взявшейся мохнатой шерстью. Перед нами было настоящее чудовище. Ему не хватало только высокого роста. «Питер!» — воскликнул я. «Это ужасно! Ты форменный негодяй!» «Не забывай, пожалуйста, что со мной надо разговаривать вежливо», — с достоинством ответил он. «Ничего ужасного во мне нет. Чудовище должно быть чудовищем. Твоя щепетильность в данном случае неуместна. Я принадлежу к старейшему и славному роду одичавших сумасшедших. Прошу не прикасаться ко мне». Разгуливая по траве с видом популярной знаменитости, он вступил в пререкание с заведующим художественным отделом и фотографом о том, в каких позах должно сниматься чудовище, не подозревающее, что за ним наблюдают. «Но как же рост, Питер?» — спросил я. «Ведь тебе далеко до 8 футов». «Ерунда!» — беспечно возразил он. «Ты вечно беспокоишься о пустяках. На фотографии я буду казаться высоким. Нет ничего проще, как сделать это. Видишь ли, мы чудовища...» Некоторые снимки вышли поразительно удачно. Голый человек, выглядывавший из-за кустов, производил тягостное впечатление. На одних фотографиях у него было свирепое лицо, на других — испуганное. Как я ожидал, мой друг оказался превосходным актером. В течение долгих лет хранил я полную серию его снимков в виде чудовища и даже номер газеты, в котором они были напечатаны. Должно быть, они и теперь покоятся в одном из ящиков моего письменного стола. Наша поездка вызвала много шумных и разноречивых толков. Чудовище мы спугнули. Непосредственно после того, как нам удалось его сфотографировать, оно бросилось в канал, смыло с себя всю свою чудовищность и перестало, наконец, занимать воображение Питера. Некоторое время газеты еще писали о нем. В северо-восточной Пенсильвании был найден труп, отдаленно напоминавший помещенные в газетах снимки. Настоящее же чудовище, то есть Питер, вышло из канала таким же чистым, как было. Причесываясь и одеваясь, он просто сиял от восторга. «Разбойник!» — ласково ворчал я на него. «Неисправимый шарлатан!» «Ты несправедлив ко мне, Драйзер!» — весело сказал он. «Пожалуйста, не ругай меня. Я не разбойник, а благодетель рода человеческого. Наконец-то мне удалось приобщиться к истинному творчеству. Я сотворил чудовище, которое столь же реально, как если бы оно существовало в действительности. Да, впрочем, оно действительно существует. Оно существует в твоем и моем мозгу. Ведь ты же видел его собственными глазами. Каких-нибудь 15 минут назад оно злобно глядело на тебя из-за кустов. Оно доставило массу удовольствия тысячам людей, взбудоражило их, внесло что-то необычайное в их серенькую жизнь. Стивенсон создал Джекиля и Хайда. Почему же я не мог создать чудовище? Я его создал. Вот снимки, являющиеся доказательством этого. Что тебе еще нужно?» Я мог только подписаться под его словами. Веселая шутка была разыграна артистически. И тут, как и во всем, Питер проявил свои необычайные способности в области гротеска. После истории с чудовищем он на некоторое время совершенно успокоился и стал все чаще и чаще поговаривать о женитьбе, семейном очаге и детях. Из всего того, что я говорил до сих пор, читатель может вывести заключение, что Питер презирал все обыденное. Такое заключение было бы совершенно ложно. Крайнее свободомыслие и некоторое легкомыслие нисколько не мешали моему другу глубоко любить простую обыденную жизнь. Именно в эту жизнь всегда стремился он внести радость, тепло и свет. Он выбирал своих знакомых из простых людей. Он любил искусство главным образом постольку, поскольку оно имело прямое отношение к жизни. Хороший кондитер, хороший парикмахер, хороший кабачек, портной, сапожник имели в его глазах такую же, если не большую, ценность, как и представители других более культурных профессий. Он относился с величайшим уважением к их обычаям, их мастерству, их труду, а главное, к тому стремлению к совершенству, которое может проявляться во всяком деле. Он горячо восхищался теми миллионами людей, которые сохраняют и развивают в себе это стремление при самых тяжелых жизненных обстоятельствах. Лень, глупость, тунеядство и воровство вызывали в нем такое же презрение, как и официозный пуританизм. Он ненавидел показную роскошь. Все его симпатии принадлежали маленьким домикам, маленьким садикам, маленьким часовням, бедным, но чистым кварталом, где, как известно, обитают традиции, трудолюбие, чистота нравов и порядок. Он не мечтал о богатстве. Я часто слышал от него, что жить в большой квартире или занимать роскошный особняк имеет право лишь официальное лицо, в круг обязанностей которого входят торжественные приемы. «Знаешь, Драйзер», — сказал он мне как-то, не помню где, в Филадельфии или в Нью-Йорке, «мне хотелось бы жить в таком тихом квартале, как этот. Я хочу иметь жену немку, 7 человек детей, собственных кур, собаку, кошку, канарейку, обстановку в немецком вкусе, собственный садик, собственный птичник и, главное, отдых на лоне семьи в воскресенье». «Пустая болтовня», — заметил я. «Поживем — увидим. Ничто на свете не выдерживает в моих глазах сравнения с добрым старым семейным очагом. Люди должны рождаться и умирать в лоне семьи. Таково уже правило. Сейчас я веду довольно легкомысленный образ жизни, но это ничего не доказывает. Скоро я остепенюсь и сделаюсь образцовым гражданином. Этого требует от меня государство, общество и природа. Разумеется, каждый человек должен перебеситься, но перебесившись, он обязан найти подругу жизни и прилепиться к ней, ибо это и есть настоящее строительство того мира, который мы с тобой находим симпатичным. К образованию семьи нас толкает и голос инстинкта, и сущность нашей цивилизации. Я отношусь ко всему этому чрезвычайно серьезно. Клянусь тебе чем угодно в том, что из меня выйдет образцовый муж и отец. Ты по обыкновению мне не веришь. Смейся, смейся на здоровье. А собственный садик у меня все-таки будет. И я непременно подружусь со всеми моими соседями. Ты будешь приходить ко мне в гости и помогать укладывать в кровать моих ребятишек». «О, Господи!» — вздохнул я. «Опять новый конек. По всей вероятности, на некоторое время ты потеряешь способность говорить о чем-нибудь другом. Смейся сколько угодно. Кто из нас прав, покажет будущее». Потянулись недели за неделями. По обыкновению Питер увлекался самыми разнообразными делами и был поэтому всегда занят по горло. Жизнь била ключом вокруг него. Но время от времени он упорно возвращался к разговорам о женитьбе. Мне казалось, что мысль о белокурой филадельфийской девочке давно уже вылетела из его головы. Он все реже и реже вспоминал ее. Играя в гольф близ Пассейка, он познакомился с девушкой, которая произвела на него, по-видимому, очень сильное впечатление. Я несколько раз встречался с нею. Она была довольно миловидна, немного чувственна, хорошо воспитана, не слишком образована, весела, бойка, очень современна и пользовалась довольно большим успехом в обществе. В течение некоторого времени Питер увлекался ею. Она танцевала, прекрасно пела, играла в гольф и теннис и обнаруживала, искренний или нет, я не знаю, интерес к моему другу. Однажды он признался мне, что любит ее. «Значит, на филадельфийском романе поставлен крест?» — спросил я. «Мне очень стыдно», — ответил он. «Но, по-видимому, на этот раз ты прав. Я пережил серьезную внутреннюю борьбу, Драйзер». О любви своей, впрочем, он почему-то избегал говорить. Очередной манией его было коллекционирование старинных колец. Он скоро набрал полную шкатулку их и показывал свое сокровище с гордостью индусского раджи. В минуту откровенности он признался как-то, что собирается предложить своей невесте выбрать любое из его колец. И вдруг все оборвалось. Придя однажды ко мне, он заявил, что роман его кончен и что он женится на немочке из Филадельфии. Кольцо с солитером, возвращенное ему невестой, он швырнул в водосточную трубу. Сперва я не мог добиться от него никаких объяснений, но в конце концов дружеские чувства одержали победу над сдержанностью. Как, может быть, помнит читатель, все это происходило именно в тот период его жизни, когда он больше всего носился с мечтами о скромном домашнем очаге и о своих будущих детях. Этими мечтами он, конечно, поделился с любимой девушкой. Она выразила ему полное сочувствие. Но вот в один прекрасный день, вскоре после того, как они обменялись кольцами, кто-то из членов гольф-клуба открыл Питеру, что у его невесты очень дурная репутация, что она состояла, а может быть еще состоит, в интимных отношениях с одним или даже несколькими мужчинами. Искренно полюбив Питера, по крайней мере, она и потом утверждала это, эта девушка готова была стать его женой и матерью его детей, но даже к моменту обручения она не успела еще окончательно порвать с прошлым. Нашлись люди, которые без труда доказали это, показав Питеру какую-то весьма недвусмысленную записку, подписанную его невестой. «Это заслуженный урок, Драйзер», — сказал он, окончив свое печальное повествование. «Я проявил недостаточную дальновидность». А ведь сколько раз случалось мне говорить о том, какова должна быть моя будущая жена. Эта девушка нанесла мне жестокий удар, но я заслужил его и не ропщу нисколько. С самого начала было совершенно ясно, что она мне не пара. Она слишком дорожит своей свободой. Ей куда больше подходит быть авантюристкой, чем женой. Какой там домашний очаг? Она соглашалась со мной во всем лишь только потому, что любила меня. Нет, мы не пара. Она недостаточно проста для меня. «Но ведь ты любил ее». «Да, любил. По крайней мере, мне казалось, что я ее люблю. Но в то же время я ощущал большую душевную тревогу. Многое в этой девушке смущало меня. Ты воображаешь, что я валяю дурака, когда говорю о домашнем очаге и тихой семейной жизни. Нет, Драйзер, пусть это банально, но я этого хочу. Я хочу жить так, как живут все обыкновенные нормальные люди». «Как удалось тебе порвать с ней так поразительно быстро?» — с любопытством спросил я. Сразу же после разговора с тем человеком я пошел к ней, и мы объяснились на чистоту. Как это ни странно, она ничего не отрицала, только все повторяла, что любит меня, порвет с прошлым и будет жить так, как я найду нужным. «Любовь — прекрасная вещь», — ответил я. «К тому же ведь и сам ты далеко не святой. Если бы ты не оттолкнул ее, из этой девушки могла бы выйти чудесная жена». «Может быть», — ответил он, задумчиво покачав головой. «Впрочем, не думаю. Боюсь, что для этого она все-таки недостаточно меня любит. Женщине трудно стать безупречной после того, как у нее были любовники. Я верю, что она искренне старалась бы сдержать свои обещания. Но из этих страданий вряд ли что вышло бы. Так, по крайней мере, мне кажется. Да я и не хочу рисковать. Я люблю ее, но все-таки с этим покончено. Я женюсь на моей немочке, если только она согласится стать моей женой, и выкину из головы любовную чепуху». 3 месяца спустя состоялась свадьба Питера с белокурой немочкой, которую он почему-то упорно называл Зюлейкой. Сразу же после свадьбы молодая чета приехала в Нью-Йорк и поселилась сначала в уютной квартире, заблаговременно приготовленной Питером, а потом в маленьком домике с садиком. Надо ли говорить о том, что выбранный квартал был самым чистым и спокойным во всем городе? Добросовестно выполняя взятую на себя роль идеального супруга, Питер представлял собой в высшей степени курьезное зрелище. Ровно через 9 месяцев после свадьбы он сделался отцом семейства. Я не имею возможности подробно распространяться о его семейной жизни. Наиболее резко выраженные черты внутреннего облика моего друга уже известны читателю. Он чрезвычайно педантично выполнял намеченную им жизненную программу. Как это ни странно, но из него действительно вышел образцовый муж, отец и гражданин. Несмотря на то, что к тихой пристани его привели не природные склонности, а чисто рассудочные побуждения, он сумел внести в свою семейную жизнь необыкновенно много тепла и света. Иногда у меня даже возникали сомнения. Да полно! Неужели же все это только приведение в исполнение заранее обдуманного плана? В доме Питера царила атмосфера ничем не омраченного счастья. «Вот она, моя Зюлейка!» — сказал он за несколько часов до своей свадьбы. «Но разве не прелесть? Настоящий персик! Видел ли ты когда-нибудь более восхитительные волосы? А эти розовые щечки? Разве можно не любоваться ими? А этот чудесный маленький немецкий носик? О, Германия! В моем жилетном кармане лежит золотое кольцо, посредством которого я буду прикован к домашнему очагу, а на ее пальчике красуется другое, свидетельствующее о том, что она становится отныне моей частной собственностью». Он наклонился к моему уху и театральным шепотом добавил: «Через полгода я буду бить ее». Произнося эти слова, он обернулся к невесте. «Идем, Зюлейка, надо покончить со всеми этими церемониями. С тебя сейчас возьмут клятву в том, что ты будешь моей верной рабой». И так они поженились. Как я уже говорил, из него вышел прекрасный муж. Он всегда суетился и хлопотал. Сидеть со сложенными руками было не в его натуре. Вернувшись со службы, он то возился с коллекциями, то помогал Зюлейке мыть посуду или же учил ее стряпать какое-нибудь мудреное блюдо. Она часто отправляла его за покупками. По дороге из редакции домой он всегда заходил на рынок. Не прошло и нескольких месяцев после свадьбы, как он уже стал хвалиться ожидающимся у него прибавлением семейства. «Теперь уже недолго ждать, Драйзер. Мы скоро обзаведемся первым ребенком. Мы не будем баловать нашего первенца. Я ни за что не позволю убаюкивать его глупыми песнями и дурацким раскачиванием из стороны в сторону. Наш сын получит здоровое, разумное воспитание. Я уже выработал массу правил». Я добродушно подтрунивал над мечтами моего друга. Через некоторое время ребенок благополучно появился на свет. К великой радости Питера это был мальчик. Никогда в жизни не случалось мне видеть, чтобы мужчина так безумствовал над детской колыбелью и с таким увлечением относился ко всему тому, что могло способствовать здоровью и приятному самочувствию новорожденного. Правда, в течение первых недель существования своего сына Питер иногда еще говорил о вреде баловства и о преимуществе разумного воспитания, но скоро практика и теория окончательно разошлись друг с другом, и мой приятель сделался до смешного нежным папашей. Он готов был держать ребенка на коленях круглые сутки. Только протесты жены заставляли его отказываться иногда от этого удовольствия. Во время прогулок он не позволял няньке вести малютку в колясочке, а нес его или на плече, или в своих объятиях. Ему доставляло громадное наслаждение качать сынишку и убаюкивать его глупыми и милыми колыбельными песенками. Иногда он привозил его даже ко мне в Нью-Йорк. Появление в доме маленького существа лишило его покоя. Он спал необычайно чутко, и едва мальчик начинал плакать, тотчас же бежал к его постельке. Какие хорошенькие платьица были у его первенца! Какая чудная люлька, а игрушки! Ему было только 3 недели, когда ему подарили большой пестрый мячик и коробку с оловянными солдатиками. «А как насчет строжайшей дисциплины, Питер? Насколько я помню, ты утверждал, что ни за что не позволишь укачивать своего ребенка и не будешь потакать его капризом». «Да-да, конечно, я все это говорил, но мои рассуждения страдали отвлеченностью. Теперь, когда я сделался отцом, все предстало предо мною в совершенно ином свете. Хочешь, я дам тебе добрый совет, Драйзер? Бери пример с обыкновенных людей. Не бойся рутины, не старайся избегать общей участи. Заведи 2-3 ребятишек. Этого требует инстинкт, заложенный в каждом человеке. Этого требует природа. У нормального человека должны быть жена и дети». Он тихонько раскачивался в качалке, крепко прижимая к груди своего сынишку. Замечательная картина. Миссис Питер производила впечатление очень счастливой женщины. В доме было много цветов, много света, много смеха, много друзей. Как и прежде, на холостой квартире, так и теперь, в уютном семейном гнездышке, у Питера постоянно бывали гости. Он сохранил хорошие отношения с большинством старых знакомых и сблизился с некоторыми соседями. Через 2 года после свадьбы он мог похвастать дружбой чуть ли не со всеми жителями своего квартала. Парикмахер, булочник, трактирщик, портной и многие другие считали себя его приятелями. Его адрес можно было узнать в ближайшей аптеке, молочной лавке, табачном магазине и даже у угольщика. В садике его, выходящем на улицу, круглое лето цвели 2 огромные клумбы. В огороде, прилегавшем к дому с противоположной стороны, успешно вызревали бобы, горох, лук и салат. Возможность провести целый день у себя дома радовала Питера как ребенка. Он играл с сыном, возил его взад и вперед в колясочке, копался в саду и валялся на ковре, вырезая из дерева какой-нибудь ящик или занимался гравированием. Без дела он не сидел никогда. Это не мешало ему все время шутливо разговаривать с малюткой. «Ну и шустрый же ты, паренек! Пожалуйста, не проявляй столько энергии, я и без тебя справлюсь». По воскресным дням он большей частью сидел на балконе с трубкой в зубах, читал газеты, произносил длинные речи на тему о прелестях семейной жизни и не спускал с колен своего мальчугана. Иногда он ходил с ним в гости, гулял по парку и даже, как я уже говорил, ездил в Нью-Йорк. Во время завтраков, обедов и ужинов юный продолжатель его рода восседал рядом с ним на высоком детском кресле. «Ах, негодная ложка! Стукни ее как следует. Твоя боль от этого сразу утихнет». «А что, если мы съедим корочку хлеба, обмакнутую в мясную подливку? Надеюсь, наши зубки выдержат такое испытание?» «Мне кажется, Зюлейка, что твой сын не отказался бы от ложечки другой пива. А как ты думаешь?» Иногда, особенно в праздничные вечера, его охватывало желание поиграть на бильярде. Но расстаться с сыном он не соглашался ни за какие блага на свете. Обыкновенно дело кончалось тем, что он сажал одетого в свитер ребенка к себе на плечо и шел в бар, где привязывал его своим шарфом к стулу, а сам преспокойно начинал играть. Играл он обыкновенно до 10, половины 11 и даже до 11. Когда он, наконец, отходил от бильярдного стола, ребенок уже видел большей частью 10-й сон. «Он заснул, Питер», — сказал я однажды. «Не лучше ли отнести его домой?» «Зачем? Пусть спит на здоровье. Ему здесь нисколько не хуже, чем дома, а мне доставляет громадное удовольствие смотреть на него». В бильярдной почти всегда бывало много народу, звучал громкий смех, пахло табаком и пивом. Многочисленные друзья Питера привыкли к присутствию ребенка и от души привязались к нему. Только мой друг был способен на такие вещи. Он так верил в собственную правоту, что заражал этой верой всех окружающих. Его простота и естественность производили на людей самое лучшее впечатление. Он пользовался не только всеобщим уважением, но и любовью. Простые и обыкновенные люди, общество которых он предпочитал всякому другому, прямо боготворили его. Между тем, среди его знакомых возникла мысль провести его в городской совет или даже в собрание штата. В том, что при желании он может выдвинуться, не сомневался никто, но Питер категорически отказался. В этот период жизни политическая деятельность мало привлекала его. Вскоре после рождения своего второго ребенка, девочки, он всецело углубился в литературное творчество и написал блестящую книгу под названием «Волк». Это нисколько не удивило меня. Если бы он выстроил великолепное здание или написал картину, которая прославилась бы на весь мир, или был бы избран сенатором, я тоже нашел бы, что это в порядке вещей. В нем были зачатки всех талантов. С его разрешения я предложил «Волка» тому издательству, с которым мне постоянно приходилось иметь дело. Ознакомившись с произведением моего друга, старейший и наиболее опытный редактор сказал: «Эта книга не будет ходкой. Она слишком хороша, слишком поэтична для этого. Я допускаю даже, что расходы по ее изданию не окупятся. И все-таки я считаю нужным издать ее. Лучше потерпеть убыток на такой книге, чем нажить кучу денег на какой-нибудь дряни». Я вполне согласился со стариком-редактором. Я и теперь готов подписаться под его словами. Последние месяцы своей жизни Питер прожил по обыкновению чрезвычайно интенсивно. Его семейная жизнь сложилась именно так, как он этого желал. Он любил свой домашний очаг, обожал детей, был неизменно нежен к жене и интересовался решительно всем на свете. Однажды он приехал в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, нет ли чего новенького у того антиквария, который был его главным поставщиком. Зайдя ко мне на службу, он стал горячо убеждать меня приехать к нему в ближайшую субботу и остаться до понедельника. По намекам его я понял, что он готовит своим друзьям какой-то забавный сюрприз. Входя в лифт, он весело помахал рукой и крикнул: «Итак, до воскресенья!» В пятницу, в то время как я вел деловой разговор в своем рабочем кабинете, мне подали телеграмму. Она была подписана «Миссис Питер», вот ее содержание. В 2 часа Питер скончался от воспаления легких. «Приезжайте». Я не верил своим глазам. Я даже не знал, что он был болен. Что же будет с его белокурой женой, с его 2 детьми, с его планами? Бросив все свои дела, я поспешил на вокзал. В вагоне я думал о том, о чем он так любил говорить при жизни. О смерти, о разложении, о циничном равнодушии и жестокости природы. И все время меня преследовал вопрос о грядущей судьбе миссис Питер и ее двух малюток. Маленький дом выглядел как после пожара. Я увидел холодного, окоченевшего Питера, детей, почти не отдававших себе отчета в случившемся, потрясенную горем и словно онемевшую миссис Питер. Несчастье обрушилось на нее так неожиданно, что она просто не могла поверить в него. Я долго не мог добиться от нее ни слова. Кроме меня, около постели покойного собрались доктор, несколько газетных сотрудников, владелец бильярдной и тот коллекционер, который обладал собранием 40 000 редкостей. Все они были так же подавлены, как и я. В качестве самого близкого друга я взял на себя печальную обязанность известить о смерти Питера всех его родственников и зайти в бюро похоронных процессий. Тут поднялся вопрос, где хоронить его, в Филадельфии или Нью-Йорке, где у жены его не было ни одного сколько-нибудь близкого человека. Над маленьким светлым домиком нависла гроза. Чувство непоправимой катастрофы не покидало меня ни на минуту. Мне казалось, что какие-то злые силы совершили ужасное, неслыханное преступление. В понедельник Питер был в Нью-Йорке. Заходил ко мне на службу и чувствовал себя прекрасно. Во вторник утром его немного знобило, но он уверял, что это пустяки, и, несмотря на все просьбы жены, даже не надел пальто. К вечеру у него поднялась температура, он принял хины и аспирина. В среду утром самочувствие его настолько ухудшилось, что пришлось послать за врачом. Возможность печальной развязки никому не приходила в голову. В среду вечером доктор сказал, что у Питера воспаление легких. В четверг ему стало хуже, он все время задыхался. Только кислород доставлял ему минутное облегчение. В четверг вечером он впал в полузабытье. Доктор надеялся, что он выздоровеет. Этим и объясняется то, что о болезни его не сообщили никому, даже мне. В пятницу утром доктор не нашел никакой перемены в его состоянии. Если к вечеру ему не станет хуже, дело пойдет на поправку. В полдень он вдруг почувствовал себя совсем плохо. Жена дала ему кислорода и послала за доктором. В половине третьего началась агония. «Лицо его посинело, губы стали пепельно-серыми», — рассказывала мне впоследствии миссис Питер. «Мы дали ему подышать кислородом. Я спросила его, может ли он говорить. Безумный страх охватил меня». Питер отрицательно покачал головой. «Ты не должен умереть, Питер!» — воскликнул я. «Ты должен бороться. Подумай обо мне, подумай о детях. Я не помнила себя от ужаса». Он пристально посмотрел на меня и громадным усилием воли слегка разжал губы, но в ту же минуту вытянулся и затих. Так он и умер. Долго не мог я отделаться от мысли о том, сколько энергии и внутренней силы должно было быть в человеке, способном за минуту до смерти разжать губы и бороться. Эта способность бороться до последнего конца окажется мне лучшим доказательством величия человеческого духа. Слушая рассказ миссис Питер, я снова остро почувствовал, что природа совершила бессмысленно жестокое преступление, лишив жизни моего друга. Молча смотрел я на его коллекции, на его ковер, на его китайские блюда, на книгу, которая скоро должна была уже выйти, на миссис Питер и ее детей. Говорить я не мог. Ночью, лежа в комнате, смежной с той, где находилось его тело, слабо освещенное мерцанием восковых свечей, я все время думал о нем. Мне казалось, что он ходит взад и вперед мимо меня, из своей комнаты в комнату жены. Выражение горестной задумчивости не покидало его лица. Раз мне почудилось даже, что он подошел ко мне и провел рукой по моему лицу. Я встал с постели и долго-долго стоял около его бездыханного тела. Следующие 3 дня были заполнены разными хлопотами. С запада приехали мать и сестра Питера, из Филадельфии мать и брат его жены. Я привел в порядок денежные дела покойного, получил соответствующую сумму от того общества, в котором была застрахована его жизнь на случай смерти, добился разрешения предать его тело земле на Филадельфийском католическом кладбище. Местный священник сначала наотрез отказался хоронить Питера, ссылаясь на то, что он никогда не был хорошим католиком. Но я пригрозил доброму патеру, что немедленно пойду к епископу и расскажу ему о жестокосердии его подчиненного, не желающего считаться с чувствами католической семьи. И все время я думал о том злом, глупом, безыменном убийце, который лишил моего друга жизни. К моему горю примешивалось бешенство. В течение 7 лет после смерти Питера я изредка навещал его осиротевшую семью. Миссис Питер жила вместе с родителями в скромном деловом квартале Филадельфии и работала в качестве секретаря и стенографистки у какого-то архитектора. Она немного изменилась, слегка пополнела, потеряла свою беззаботность, сделалась практичнее и терпеливее. Баловень Питера, маленький Эф, смутно помнил отца. Девочка не помнила его вовсе. Вдова тщательно берегла несколько гравюр, 2-3 китайских блюда, сделанных покойным, и его незаконченный ковер. Мы вместе вспоминали былые дни, но мне всегда бывало как-то не по себе, и я уезжал домой довольно рано. Провожая меня по лестнице, миссис Питер долго смотрела мне вслед. Кроме меня, у нее ничего не осталось от прошлого.